Ливан, Тбилисиани. Отель «Солярис». Читает Андрей Кравец. Предисловие. Для того, чтобы понять, о чем дальше идет речь, прочтите для начала рассказ «Солярис», написанный Станиславом Лемом, писателем и летописцем, пришедшим к нам из будущего и рассказавшим много прекрасных историй о космосе еще в конце 50-х годов 20-го столетия по земному летоисчислению. Вступление. Институт долго держал засекреченным рапорт Криса Кельвина, написанный им после посещения «Соляриса». Точнее, речь шла о докладе, созданном по итогам визита на станцию и описывающем непосредственно испытанное им влияние океана «Соляриса». Он описал все честно, более подробно, чем любой из исследователей, ранее наблюдавший за действием океана. Но так же, как и в случае с Бертоном, ему не поверили до конца. На всякий случай решили пока закрыть станцию, прекратить исследования, отозвать всех и заняться более серьезными делами в других регионах космоса. Сам Крис Кельвин, хотя в момент душевной слабости и решил остаться на станции «Солярис», но в последний момент передумал и с Прометеем вылетел домой. Здесь его ждала комиссия института, которая еще раз из его уст услышала все ему виденное и пережитое. Она дала экспертам на изучение написанный им и подписанный Снаутом и с Арториусом рапорт и в итоге решила законсервировать станцию. Так и было сделано. Станция на орбите «Соляриса» была законсервирована. Люди отозваны, одни лишь автоматы и роботы выполняли функции жизнеобеспечения станции с тем, чтобы она не свалилась в пучину океана. Снаут, пройдя комиссию института, попал на некоторое время в психушку и после излечения занимался своим любимым делом — опустошением винных бутылок. Как ветерану «Соляриса», его пенсия позволяла ему вести образ жизни, который он вел до этого. В конце концов, он спился и умер одинокий в своей квартире на Земле. Сарториус стал президентом общества пострадавших на космических форпостах и регулярно летал по свету, находя все новых пострадавших и кляча деньги на помощь у правительств, планеты и других организаций. Его к концу жизни наградили за усердие пурпурным знаком Совета Кольца. Он оставил после своей смерти молодую жену и двоих дочерей. Умер во славе, окруженный коллегами и благодарными пострадавшими. Его пепел развеяли, согласно завещанию, в свободном пространстве в области звезды Бета, созвездия Тельца. Крис Кельвин спокойно дожил до старости, слетал несколько раз на задания по поручению института в различные регионы Вселенной и после смерти был похоронен со всеми почестями на кладбище выдающихся астронавтов на Титане, в вечной мерзлоте. Первый его полет был совершен на шаттле, и он именовался астронавтом, а не космонавтом, как те, которые вышли в космос через ракету. Он это заслужил и, по свидетельству летописца тех времен Лема, являлся важным человеком, когда надо было разобраться, что к чему, и институту требовались не бюрократы, а интеллигенты, смышленые и отважные люди. Его именем названа планета в звездной системе Лебедя, возвышенность на спутнике одной из планет Денеба и космический корабль серии «Поиск» флотилии Юпитера. Этим он увековечен не только на Земле, но и в космосе. Рапорт Кельвина долго пролежал под сукном и после его смерти. Это и понятно, так как то было время открытий, и никто не хотел задерживать внимание на одной планете, хотя она и была непонятна. После неприятностей с «Солярисом» было открыто многое. Техника развивалась, дальность полетов все увеличивалась, поток информации из новых миров был неиссякаем. Конечно, открывали и новые планеты, на которых бурлила жизнь. Она была и похожа, и не похожа на разумную. Оказалось, что в космосе нет однозначных правил, по которым должен развиваться разум. Носители этого разума оказывались зачастую совершенно неожиданными для землян существами. Но и это быстро переварили. Земляне — мастаки, когда надо закрывать старую и создавать новую недоказанную теорию о вещах, в которых еще никто ничего не смыслит. За какие-то 50 лет в кольцо вступило по меньшей мере 8 новых цивилизаций. По меньшей мере, потому что наряду с 7 нормальными, обычными по поведению планетами, обнаружили нечто очень похожее на тот же «Солярис». Та была планета, на которой не было населения, но она была все-таки чем-то живым и разумным. Она жизнерадостно передавала свои позывные по всем каналам связи, включая радио, телевидение, дигитальные и рентгеновские частоты и прочее. Она просилась в кольцо и утверждала, что является таким же живым существом великого космоса, как и другие, с теми же правами, что и другие. По аналогии с Солярисом, эту живую планету назвали Полярис, так как она находилась в окрестностях полярной звезды в Малой Медведице, если, конечно, смотреть на небо с Земли. Может быть, ее так назвали еще и по другой причине. Она была абсолютной полярностью Соляриса. Была открытая для контакта, благоразумна, не делала глупостей, не шалила и вела себя прилично. В принципе, с принятием этой планетарной сущности в кольцо не возникало существенных проблем, если не считать чисто юридической стороны дела. Параграф 2 в уставе кольца к тем временам был сформулирован следующим образом. В кольцо принимаются все цивилизации, состоящие из жителей планет, пригодных для жизни и принявшие большинством голосов устав и правила кольца. Писавшие эти правила существа, люди и нелюди, исходили из того, что планету следует населять, что существа должны быть как бы отдельными индивидами, и что их надо спросить, желают ли они быть членами более пространного сообщества и обременять себя правилами, которые были придуманы другими существами, жившими за 3-9 планет. Люди и нелюди, писавшие правила кольца, конечно, не учли, что они когда-нибудь нарвутся на планету, которая заявит, что хочет быть членом кольца, но не имеет населения, не может провести референдум, и вся она, как планета, полностью согласна сама с собой и не имеет внутренних разногласий. Что эта самая планета и есть существо, как бы юридический субъект кольца, и просит обращаться с ней, как положено обращаться с планетой. Здесь, конечно, демократии не пахло. Планета как личность присоединялась к кольцу и говорила от своего имени. Никаких цветных революций, восстаний, выборов, подсчета голосов под контролем наблюдателей и других важных демократических действий. Одно лицо, одна планета. Ведь Солярис тоже был в свое время признан планетой, которая наделена жизнью, но имеет только одного жителя. С правом и объемом голоса все было ясно. Одна планета, один житель, один голос. Но а как с вопросами эмиграции? На этой живой планете места для иммигрантов не было, и оттуда никто не вылетал в космос. Более того, возникла проблема рода. Это существо, оно женского, среднего или мужского рода? Как обращаться к планете? Миссис, мисс, месье, господин, госпожа, пан, пани, мадам или сэр? А может, вообще хер? Или просто товарищ планета? А может, по имени и отчеству? А что получится? Полярис Соляревич или Полярия Соляревна? В этих вроде бы глупых спорах проходили дни и годы. Межпланетная общественность была увлечена вопросами, связанными с жизнью и смертью в космосе, и планету Солярис здорово подзабыли. Все устремились вперед к новым мирам. На других планетах, которые вступили в кольцо, жили различные существа. Здесь были человекообразные типы, но намного спокойнее, чем люди. Были добрые ящеры, кузнечики-убийцы, умные черепахи, употребляющие наркотик медузы, многоколесные роботы, пережившие своих создателей после атомной войны, и, наконец, планета Полярис, которая утверждала, что развилась в итоге эволюции из индивидов, похожих на людей. Все эти события, конечно, затмили большой интерес к старому Солярису. Солярис вроде тоже был личностью всей планеты и мог управлять гравитацией и, соответственно, временем, но у него с психикой было не так уж и ладно. Выкидывал фортели, пугал людей, шалил и не хотел общаться по-человечески. В таком изобилии открытий и новшеств, кому нужна планета, которая требует неимоверных усилий и жертв для ее исследования? Поэтому Солярис забыли. Длилось все это около сотни лет, и продлилось бы еще сотни, если бы не произошел один случай. К тому времени все герои Соляриса были уже в вечной мерзлоте, или их прах был давно развеян по космосу. Техника пошла вперед неимоверно. Обитатели кольца стали тоже иными. Их было трудно удивить чем-либо. Они уже все видели и не пугались нового. Времена, когда Бертон, Сарториус и Кельвин содрогались от существ, созданных не по образу и подобию, а некоторые, как Гибарян, заканчивали жизнь самоубийством, миновали окончательно. Люди стали более спокойно относиться к чуду. Чудо — большое дело. Существо на основе пси или бозонного поля. Ну и что? Можно с ним говорить? Прекрасно. Торговаться? Великолепно. Женщина — мужчина? А как с сексом? И это возможно. Вообще лафа. Утилитарность завладела всеми. Кому какое дело, кто ты и откуда. Важно, что ты умеешь, на что ты годен. Вот вопросы той эпохи. Почему бедняк? Ах, не повезло, значит, дурак. Не смог взять свою жизнь в свои же руки? Кому такой нужен? А Солярис? Шутки шутит, типов создает из психики, в контакт не вступает, а играет с памятью. Стоп. Здесь что-то есть. Наверное, так, подумала Ксения Хилтон, 20-я. Женщина молодая, незамужняя, деловая, когда ей под руку случайно попался затрёпанный альманах соляристики. Как наследница и продолжатель рода владельцев известной по всему кольцу сети гостиниц, переполненная творческими идеями, она сразу поняла, что Солярис может стать для нее тем самым золотым дном, до которого старались уже несколько столетий докопаться ее предки и она сама. Ксения первая поняла туристическое значение Соляриса. «Надо действовать», — подумала она. «Надо срочно действовать, пока та же мысль не осенила и других». Глава первая. Ксения не любила откладывать дела в долгий ящик. Предпринимательский дух, закрепленный у нее уже на генетическом уровне, не позволял расслабляться, когда чувствовалась возможность выгоды, большой выгоды. Сразу же после короткого раздумья она созвала своих самых близких советников, посовещалась с ними по портативному стереофону и силой мысли набрала номер института на персональном коммуникаторе, который был вшит у нее подушной раковиной. Начальство на месте не оказалось, но она легко нашла отдел, который решал дальнейшую судьбу Соляриса. Переговорила с секретариатом и пригласила на конфиденциальную встречу начальников института на следующее утро к себе в офис. Такие дела видеофонами не улаживаются. Нужна персональная встреча. Разумеется, она послала приглашенным свой глайдер. Не управляемый автоматом, а с водителем. Пусть почувствуют и оценят роскошь. Как-никак, институт находится на европейском континенте Земли, а головной офис империи Хилтон был расположен в Центральной Азии, в сказочно красивом месте недалеко от восстановленного озера Иссык-Куль. У Ксении все было прекрасно в жизни, но у нее не было мужчины, который стоял бы с ней рядом, помогал бы ей и был тем человеком, на которого можно было надеяться. Она была одна и мечтала познакомиться с мужчиной, который был бы умнее ее и любил бы ее. Следует сказать, что к тому времени от института осталось лишь немного. Штат был сокращен до 5 человек и 7 роботов. Когда-то великое заведение с сотнями штатных и внештатных сотрудников, с роботами, автоматами, киборгами и с доступом к почти неиссякаемым ресурсам превратилось в жалкую карикатуру на научно-исследовательское заведение. За каждую кредитку приходилось бороться и выклянчивать средства у правительств планет, не желающих отдавать деньги на ненужное дело. За каждый полет приходилось отчитываться по всей строгости. Никто уже не хотел заниматься безнадежным делом. По крайней мере, так считало большинство жителей кольца. Госпожа Хилтон встретилась следующим утром с двумя директорами института в своем кабинете на 3-м этаже скромного особняка. Этот особняк был точной копией того домика, откуда много столетий назад семья Хилтон начинала управлять первыми гостиницами. Новый особняк, конечно же, лишь внешне напоминал оригинал. Изнутри он был оборудован по последнему слову техники, создавал идеальные условия для работы и был напрямую связан с несколькими сотнями филиалов по всей вселенной. Тут билось сердце гостиничной империи. В особняке, кроме Ксении, работали еще несколько человек и обслуживающий персонал. Она могла позволить себе отказаться от роботов и нанимать людей для подачи кофе и напитков, для работы на кухне, для ухода за садом, обслуживания глайдеров и других мелких работ по особняку. Остальной штат был разбросан по филиалам и гостиницам. Так как связь не представляла проблем, не было необходимости держать работников под одной крышей. Сама госпожа Хилтон, 20-я, и жила, и не жила здесь. Она проводила большую часть своего времени в поездках по своим гостиницам, в каждой из которых ей был зарезервирован президентский сюит, обустроенной с учетом местных традиций и ее личных вкусов. Она всегда ездила в командировки подчеркнуто одна, без кавалеров, которых, впрочем, у нее и не было. В особняке она бывала лишь тогда, когда надо было уладить дела на земле или проводить важные встречи. Эту встречу она посчитала важной и радушно, но деловито приняла двух бородатых директоров института, мужчину и женщину. Она сразу перешла к делу и предложила им, как представителям контрольного учреждения по Солярису со стороны Совета Кольца, заключение контракта по использованию Соляриса в туристических целях. Директора были озадачены и вначале отчаянно выступили против предложения магнатки. Они обосновывали свое сопротивление тем, что Солярис опасен для жизни и что его следует рассматривать в качестве заповедника. Они говорили еще и о грядущих поколениях, о сохранении экологической среды, о таинствах космоса и субтильности разума. Аргумент госпожи Хилтон, выраженный в одноразовой пятизначной сумме, в личный анонимный бюджет каждого из директоров и обещание процентов от дохода туристического бизнеса в пользу института, быстро убедили двух ученых и подавили их сопротивление. Остальное было делом формальным. Юристам Хилтон понадобилось всего несколько часов, чтобы оформить и подписать контракт на передачу станции «Солярис» на 99 лет в пользование фирмы. Хилтон предоставлялось право переоборудования станции по ее усмотрению и эксплуатации. 5% от возможных доходов должны были поступать на счет института. Очень скоро старую законсервированную станцию на орбите Соляриса расконсервировали. Сначала ее отогнали на такое расстояние от планеты, где влияние океана уже не чувствовалось. Потом туда приехали ученые, проектировщики, инженеры, хозяйственники, дизайнеры и другие люди и нелюди с тем, чтобы превратить когда-то обитаемую лишь учеными-мужами станцию в новый туристический центр. Работы было много. За последние сотни лет на станции многое вышло из строя. Многое устарело морально, многое же пришлось оборудовать заново. Закипела работа. Все командированные на станцию были подготовлены к тому, что могут случиться неожиданности. Так как станция за время переоборудования находилась далеко от Соляриса, то серьезных проблем так и не возникло. Было несколько фактов появления гостей или «уродов», как их теперь называли. Это слово было сокращением названия «Unknowrealhost Akubdumi», что на космоязыке означает «неизвестное чучело», занявшее место в реальности. Кстати, урода на польском на языке летописца Соляриса Лема — красота, хотя по-русски означает нечто совершенно противоположное. Эти гости были с одной стороны и красивыми, а с другой — страшными, уродливыми, так что новое их название охватило и одну, и другую их стороны. Избавление от этих нескольких уродов, возникших за время переоборудования станции в отель, не составило проблем. Перебоев в работе не возникло. Все шло по плану. Все делали свое дело. К будущей гостинице в недельном ритме подчаливали космические грузовички, доставлявшие туда материалы, технику, инструмент, продукты, воду, рабочих. Роботы шустро сновали по проходам и складам, раскладывая все по местам, монтируя и подавая материалы рабочим. Наконец, через какие-то полгода, по земному исчислению времени, гостиница «Хилтон Солярис» была готова. Теперь ее не узнал бы ни один из ученых, ранее побывавших на станции. Были пристроены гостиничные блоки. Внешне сама станция была перекрашена в бело-серебристый блестящий цвет, так что в лучах двух светил системы, красного и голубого, она была видна светящейся звездой уже издалека. Подлетая ближе, посетитель замечал пространные надписи «Хилтон» и «Солярис». Гостиничные блоки как бы росли от станции. Архитекторы, инженеры, дизайнеры и рабочие потрудились на славу. Станция-гостиница получилась роскошной. К станции было пристроено несколько рукавов, и она теперь выглядела не просто диском, а диском с отходящими от диска несколькими ответвлениями. В этих рукавах были оборудованы гостиничные номера для посетителей. На любой вкус. И для людей, и для медуз, и для ящеров, и для всевозможных туристов. Центральная часть станции отводилась под рестораны, кафе, бары, сауны, бассейны, библиотеку, казино и огромный концертный зал. Нижние 6 деков занимал персонал, а в верхнем разместились служебные помещения. Середина была для прогулок и встреч. Там же были установки для переработки отходов, аннигиляции и рескайлинга. Снабжение гостиницы обошлось бы неимоверно дорого, если бы большая часть ресурсов не использовалась заново после переработки. По тем временам это и не составляло особой проблемы. Летописец Лем был прав, говоря, что в космосе ничего не пропадает. Все стремились к максимальному использованию ресурсов. Всего 1% отходов выбрасывался в качестве мусора. Остальное перерабатывалось тем или иным способом и служило то топливом, то удобрением, а то и возвращалось непосредственно после очистки в повторный круговорот. Единственное, чего не удавалось добывать путем переработки, были ценные напитки, вина, некоторые специфические пищевые продукты. Ведь если посетитель требовал Гран-Крю с одной из планет Бетельгейзе или крабов Сириуса, подсунуть ему искусственную бурду, сделанную на станции или выращенные там же крабы, было бы грехом. Ксения Хилтон не хотела ронять престиж гостиничной сети и потратила немало, чтобы новый отель стал одной из лучших гостиниц Вселенной. Ее задумка была напрямую связана с воздействием планеты Солярис. Основными посетителями гостиницы должны были стать люди, потерявшие близких и желавшие встретиться с ними вновь. Ни человечество, ни другие цивилизации космоса еще не придумали средства для бессмертия. Существа умирали. Иногда умирали внезапно, в катастрофе, в инциденте, на войне, от неизлечимой болезни. Конечно, умирали и от старости, если не хотели превратиться в практически бессмертного киборга. Посетителю гостиницы на орбите Соляриса предоставлялась возможность пожить здесь и попробовать через воздействие океана создать своего урода. Гарантию того, что появится именно желаемое существо, гостиница не давала. Ведь океан генерировал не то, что человек хотел сознательно, а то, что у него копошилось глубоко в подсознании. Поэтому на всякий случай в гостинице оборудовали 2 стационарных квантовых аннигилятора и закупили несколько портативных. Боялись, что кто-то может вытянуть из своего подсознания змея Горыныча или Кинг-Конга. На проверку взаимодействия гостиницы с океаном отвели полгода. Станцию опять подогнали к Солярису, стабилизировали на близкой орбите и набрали команду из 50 добровольцев, которые должны были эти 6 месяцев пожить в гостинице и испытать ее. В задачу входило создание уродов, общение с ними и избавление от оных. 45 из 50 испытуемых прошли 6-месячные тесты успешно и добыли ценные сведения о взаимодействии психики с океаном, о поведении уродов и о возможностях избавления от них. Один из тех 5, которые не прошли проверку, погиб на 2-й же день после начала тестов. Оказалось, что он в свое время поссорился с соседом, который умер от сердечного приступа после той ссоры. Не зная сам, что фантом этого соседа сидит у него глубоко в подсознании, испытатель с помощью океана оживил его, а тот по старой памяти прихлопнул этого испытателя после короткой разборки, стукнув его по голове дорогой вазой. Конечно, непрошенного соседа сразу аннигилировали, а семье погибшего назначили пожизненную пенсию. Со вторым случилась похожая история. Он сотворил самку-кузнечика с планеты Богомол, что в созвездии Ориона. Это существо умерло, когда земляне покоряли Богомол, и пришлось ломать сопротивление нескольких десятков туземцев. Появившись в качестве урода, кузнечиха посчитала, что этот мужчина должен родить ей много маленьких кузнечиков, которых он тогда истребил у нее на глазах. Она совокупилась с ним и потом придушила в своих объятиях по традиции своей планеты. На Богомоле самки уничтожают самцов после совокупления, с тем, чтобы они больше никому не передали свой генетический материал. Беременную кузнечиху тоже пришлось аннигилировать, а наследникам ее невольного любовника платить компенсацию. Остальные 3, которые не выдержали испытания, просто сбежали со станции раньше времени и потеряли крупное вознаграждение, обещанное за тесты. Появившиеся у них уроды были слишком уж невыносимы для них. У одной ожил супруг, который целыми часами болтал глупости, пил и ничего, кроме секса, не желал. Известно, что уроды не стареют и появляются в том возрасте, который зафиксирован в памяти. Этот урод был все еще молодым, сильным мужчиной, а испытательница — дама уже в возрасте. Она выдержала фантома мужа лишь месяц и потом подала прошение об отправке домой. Ее муж, урод, почуяв неладное, тайком прополз в грузовой отсек ракеты, которая должна была эвакуировать жену испытателя, и испарился по пути, когда ракета вышла из зоны влияния океана. Этот случай дал повод новому испытанию. Нескольких уродов отправили ракетой подальше от Соляриса и наблюдали, где кончится влияние океана. Ученые быстро просчитали, что океан влияет на пространство радиусом примерно 0,7 астрономических единиц, то есть действует в области диаметром не более чем 100-120 миллионов километров, если за центр считать саму планету. Влияние ослабевало постепенно и на пределе зоны сходило на нет. Еще одна из сбежавших была женщиной, у которой почему-то появился не один, а несколько уродов. Это были мужья, любовники и просто поклонники. Эти уроды ссорились между собой, дрались, ругались и вели себя очень непристойно. После того, как они в Банионис-баре на втором деке гостиницы устроили погром, их тоже пришлось ликвидировать, и испытуемая сама не захотела продлевать эксперимент. У последнего пятого, отказавшегося, просто не выдержали нервы. Его урод был уж слишком уродливым. И он не смог оставаться с ним, окончательно разочаровавшись в своей психике. За время испытаний произошло также несколько забавных случаев, о которых следовало бы упомянуть. Урод, ожившая жена одного из добровольцев, прожив со своим мужем пару недель, начала кокетничать с уродом другого участника испытания и изменила с ним мужу. Два урода решили развестись со своими хозяевами и создать новую семью. Их на глайдере отправили в свадебное путешествие за пределы влияния океана. Как видно из описанного, отель «Хилтон» встречал все вызовы океана во всеоружии. Персонал был начеку и пресекал всякие отклонения и безобразия. Все спали в специальных экранированных шлемах или комнатах, которые не давали океану доступа к психике персонала. Так что персонал не был подвержен непосредственному влиянию океана. Заместитель директора по части уродов, коренастый толстенький мужчина средних лет Винсент Тито, ходил по гостинице в окружении двух верзил с портативным аннигилятором в руке. За это его позже прозовут Титом-аннигилятором. Про него ходили слухи, что он несколько раз перепутал и загнал в аннигилятор гостя вместо урода. Но это были лишь злые языки. Тито честно выполнял свою работу. Он был почти самым важным лицом в гостинице. И его помощь требовалась всем. Разборок с провинившимися уродами не было. С ними не церемонились. У них не было никаких прав. Они не были существами в прямом смысле этого слова, а являлись фантомами, то ли на основе квантового, то ли псиполя. Они были созданиями психики и служили чисто развлекательной цели. Их жалобы не принимались, они не были даже постояльцами отеля, хотя и жили там, занимали место, мылись, брились, ели и пили. Но они не были людьми. Они не владели официальными бумагами, и, как говорит летописец Лем, человек — это его документ. У уродов, удостоверяющих их личность бумаг, и в помине не было. Для того, чтобы не спутать гостя отеля с уродом, каждый испытуемый получал по приезде в гостиницу таблетку средства, которое держалось в крови несколько месяцев, и испускало безвредное излучение, воспринимаемое вмонтированных в проходах детекторами. Это позволяло постоянно иметь информацию о местонахождении гостя. Если урод без своего хозяина шатался по станции, это сразу замечалось, и за ним начинали следить. 6 месяцев испытаний многому научили персонал. Они привыкли к испытателям так же, как и к их уродам. Их не удивляла разношерстность компаний, когда рядом со стариком шагала молодая красивая уродка, или когда старая дама вела на поводке говорящую собаку, умершую много лет назад. Персонал научился общению с уродами и их хозяевами. Изначальный страх исчез, и бармены так же весело разливали коктейли уроду, как и его хозяину или хозяйке. Крупье сдавал карты тоже всем, кто покупал чипы. Уроды парились в сауне, купались в бассейне, играли в бильярд, пользовались библиотекой. Все было в целом тихо и мирно. Госпожа Хилтон была довольна. Похоже, что ее планы сбывались, и гостиница, когда заработает на полную мощность, принесет хорошую прибыль. Она не ждала этого, сложа руки. Рекламная кампания по новой гостинице была запущена по полной программе. По всей обитаемой вселенной появились рекламы, призывающие посетителей в гостиницу. Девизом кампании стал текст «Устрой себе встречу с прошлым». Прямой и однозначный лозунг, слегка напоминающий призыв прокатиться на машине времени. Но гостиница «Солярис» и была в некотором смысле машиной времени. Здесь материализовалось прошлое, записанное в бесчетных клетках мозга. Оно становилось реальным, ощутимым. Это уже был не фильм, который можно по вечерам прокручивать на экране, вспоминая прошлое событие и умерших близких, а нечто гораздо большее. С ушедшими можно было пообщаться, побыть с ними, поговорить, приласкать, поссориться. Кто не готов отдать несколько тысяч кредиток за встречу с любимым человеком, которого уже нет на свете? У Ксении Хилтон была еще одна задумка, с которой она пока ни с кем не делилась. Она намеревалась преподнести гостям сюрприз к открытию гостиницы. Задумка эта заключалась в том, что гостиница, вероятно, открывала возможность оживить не только близкого человека, но и человека, боготворимого при жизни. Есть же люди, постоянно думающие об Элвисе или о Мерлин Монро. А что, если попробовать и заслать такого человека на Солярис? От этого же выиграют все. Только представьте себе, на церемонии открытия отеля на сцене Элвис. Не какой-то поддельный имитатор, а сам король, собственной персоной. Или устроить смотр мод с настоящей Мерлин. Правда, не из плоти, но какая разница? Главное, чтобы Элвис и Мерлин были настоящими и даже лучше, такими, какими их сохранила память поклонника, который настоящего Элвиса и Мерлин не видел. Ведь столько столетий прошло. Потом можно будет даже устроить конкурс поклонников Элвиса или Мерлин, чей род лучше. Эх, Солярис, Солярис, почему эта идея раньше не пришла никому в голову? Здесь она немного ошибалась. Если бы год назад она не сразу приступила бы к реализации своей идеи о переоборудовании станции в отель, то через неделю станцию забрал бы кровожадный диктатор Джуга с планеты РСС-3. У него почти одновременно с Ксенией Хилтон 20-й появилась идея выкупить станцию Совета Кольца и устроить на ней тюрьму для убийц. Преступники должны были находиться там, оживляя свои жертвы и прося у них прощения. Отсидевшим свой срок считался бы тот, кого жертва прощала. Если вообразить, что на РСС-3 было немало преступников, то тюрьма была бы постоянно переполнена. Но, к счастью, Ксения успела приобрести станцию раньше Джуги, и тот теперь искал альтернативу. Все испытания в отеле в целом прошли положительно. Все продвигалось к открытию отеля. Надо было еще провести несколько незначительных работ, заказать продукты и уточнить список приглашенных. Госпожа Хилтон и ее команда готовились к открытию гостиницы тщательно и с размахом. Она не жалела средств и задействовала все свои официальные и неофициальные контакты, чтобы состав первых гостей был повнушительнее. Приглашения были разосланы всем важным членам Совета Кольца, богачам космоса, влиятельным лицам. Даже Джуга, который был ненавистен большинству правителей планет, получил приглашение на открытие отеля. К открытию были приглашены также с десяток-два исполнителей и артистов со всего света. Несколько мест в отеле разыгрывалось в популярных лотереях, с тем, чтобы дать и простым людям возможность насладиться магией Соляриса. Глава вторая. «Почему я? Почему такое должно случиться со мной? Почему?» — разгневанно орал Леонард Катафалк. «Почему именно я должен страдать из-за всяких глупых происшествий? Все к черту, все потеряно, и все это из-за глупых подонков, которые даже безопасно доехать не могут!» Он ударил кулаком по столу от злости. Леонард Катафалк, или, как его все знали, Дон Леона, был один в кабинете. Его гневное извержение мог услышать лишь он сам, да несколько обслуживающих автоматов, которые не реагировали даже на крик, если их не запрашивали непосредственно. Злость и досада его были вызваны сообщением, поступившим только что по персональному коммуникатору от главного его советника Булыги. Тот сообщил, что 2 часа назад в аварии глайдера на Марсе погиб казначей фирмы Вольфганг Амент. Спасателям удалось найти лишь 2 пуговицы от его нового костюма. Все остальное сгорело при взрыве, вызванном столкновением глайдера с Монс Олимпус, потухшим вулканом на юге марсианской пустыни. Советник Булыга скороговоркой сообщил прискорбную весть и добавил, что срочно вылетает на землю с тем, чтобы обсудить ситуацию, и что у него за время полета связи с Лео не будет, так как он должен нырнуть в гиперпространство. Известно, что в гиперпространство радиоволны не проникают, и связь на время полета прекращается. Советник находился на отдыхе в королевских банях планеты Альгамбра, что на расстоянии нескольких парсеков от Солнца. Узнав об инциденте и гибели Амента, он бросил все, сообщил плохую весть шефу и отправился на Землю ближайшим транспортом. Амент был очень уж важной личностью в клане, чтобы его гибель можно было бы пересидеть в Альгамбре. Дон Леон негодовал. Он был вне себя и все еще орал на стены кабинета, стучал каждый раз по столу и ходил кругами. Он был сильно раздосадован. Не то чтобы он жалел самого Амента. Вольфганг, конечно, был ему дорог, как давний член клана и великолепный казначей, но Лео орал из-за кода. Его ужасало, что Амент не успел сообщить ему код и унес его с собой в могилу. Пока только он знал об этом и загодя ужасался, когда представлял, как отреагируют его люди на эту дурную новость. Кодом назывался набор знаков, смоделированный на квантовом уровне вычислителем Центрального банка Солнечной системы на Марсе. Код выдавался анонимному вкладчику в гипнотическом состоянии и служил доступом к деньгам на счете. Казначей Амент был неделю назад откомандирован на Марс. Его задача состояла в консолидации разбросанных по различным банкам планет средств на один главный счет в Центральном банке. Доходы семьи поступали не только от легального бизнеса. И Дон Лео хотел, наконец, навести порядок в средствах. Если быть честным, то большинство доходов поступало от дурного бизнеса, который в официальном обороте называли нелегальным. Амин должен был свести все это на один общий счет, чтобы Лео узнал, сколько он стоит на самом деле. Нелегально. Сведение счетов было не только прихотью Лео. Он хотел отделить бизнес легальный от дел нелегальных. Он даже намеревался в будущем вообще избавиться от преступного бизнеса, жениться и заняться только тем, что было дозволено официально. Он поручил своему казначею все сосчитать, свести все деньги на один счет и доложить ему о результате. Амин с заданием справился отлично. Он докладывал Лео в день по несколько раз и сообщал о ходе дела. Он открыл новый счет, перегнал туда активы со всех концов Вселенной и получил новый код, который знал лишь он сам. Код не писался нигде, не сохранялся в вычислительном центре и не сообщался никому, кроме пользователя. В данном случае пользователем был Амент. Он, получив код под гипнозом и радостный, что все обошлось благополучно, без лишних вопросов со стороны финансового ведомства, купив по дороге новый костюм с огнеупорными пуговицами и выпив в баре Центрального банка бокал марсианского пива, послал своему Дону весточку. Потом он сел в глайдер, чтобы попасть на следующий рейс на Землю из Марсопорта. Как сообщалось, то ли из-за тумана, то ли из-за песчаной бури, глайдер потерял управление и врезался в горный массив. Он сгорел полностью. Кроме Амента, там сидело еще два пассажира, управлял глайдером автомат. Ни казначея, ни других двух пассажиров не удалось обнаружить. Вероятнее всего, они сгорели при взрыве. Такое на Марсе случалось редко. Обычно глайдеры были достаточно безопасным средством для передвижения. Их использовали в обитаемой Вселенной везде, где был хотя бы намек на атмосферу. Марс в этом отношении не был исключением. Там уже была приличная атмосфера. Марс к тем временам стал обитаемой планетой. Терраформирование превратило когда-то мертвую груду песка и скал в прекрасное место для жизни землян. Уже многие поколения выходцев с Земли жили там. Они не очень изменились, если не считать их роста. Из-за слабого притяжения средний рост марсиан составлял 2,5 метра. Встречались и гиганты по 3,5, но это уже списывали на акселерацию. Соответственно, пришлось увеличить размеры глайдеров и космолетов. Марсиане оказались страстными путешественниками и часто посещали Землю и другие обитаемые планеты. Конечно же, они летали и дальше по галактике, и вне галактики. Сам Амент, невысокий, толстоватый, лысый мужчина лет 50, казался себе гномом среди марсиан и был счастлив, что скоро прилетит на родную Землю, где его ждали жена Нора, дочь и Дон Лео. Он был незаменимым членом семьи Катафалк уже много лет. Служил сначала старому, а потом и новому Дону верой и правдой, имел достаток и на судьбу не жаловался. К сожалению, он не долетел. Фамилия Катафалк была известна уже давно. Фирма «Катафалк. Сыновья и Ко» стала в космосе почти что синонимом погребальных ритуалов. Раскинутая по многим планетам сеть похоронных бюро обеспечивала немалый доход владельцу, коим являлся Леонард Катафалк, отец семейства, состоявшего из трех почти жен на различных планетах и несчетного количества детей, которых он редко видел. Несмотря на обширность личной семьи, Дон Лео своей семьей считал нечто другое — свое дело и свой клан. Дело с заглавной буквы, которым управляло сообщество сотрудников и соратников, окружавших его и называющих себя кланом. Деловая семья была важнее личной. Он считал себя холостяком, женатым на своем бизнесе. По древней традиции отрасли фирма занималась не только похоронными делами, но иногда и делами, связанными не только с похоронами, но и с подготовкой людей к ним. Чего греха таить? Порой приходилось уговаривать или просто убирать тех, кто вставал на пути дела и мешал работе. Злые языки говорили, что клан Катафалков за последние сотни лет причастен как минимум к нескольким сотням убийств. В числе распрощавшихся с жизнью при помощи ребят из Катафалк и Ко находились конкуренты, политики, два сенатора, один известный певец и не менее известный режиссер. Конечно, все это говорилось за спиной. Ни один из 326 юридических процессов, затеянных властями разных планет, не принес им удачи. Катафалки не попадали за решетку и знали, как это делать лучше всех других. Имена лучших адвокатов Вселенной стояли у них в платежной ведомости. Семья Катафалк владела нелегально полностью или частично многими ресторанами, барами, казино и другими увеселительными заведениями. Правительство и юридические власти планет, где действовали ребята из семьи Катафалк, сначала старались бороться с этими бандитами, но потом стали привыкать к ним. Леонард Катафалк дружил со многими бизнесменами, законодателями, политиками и даже с некоторыми членами правительств. Эту дружбу закрепляли регулярные пожертвования и взносы в личные и общественные фонды. Дон Лео был умным человеком и руководил своим промыслом на основе нескольких мудрых пословиц. Он знал, что рука руку моет, что в плане математики лучше складывать и делить, чем только отнимать и умножать. Он также был уверен, что любви к деньгам все возрасты покорны, и что чем тише будешь, тем дальше едешь. Из этого следовало несколько принципов деятельности фирмы и самого Дона. Он ценил дружбу, основанную на совместном бизнесе. Он раздавал большую часть того, что получал, с тем, чтобы получать еще больше. Он давал взятки и не выпендривался, жил скромно. Дело для него было важнее всего, и он любил в кругу близких поговаривать: «Давайте сначала мы поработаем на дело, а потом дело поработает на нас». Он был человеком дела и требовал этого от своего окружения. Перфекционистом он не был. Мог прощать мелкие проступки, но никогда не прощал измену, ложь и лень. Он не любил лживых и ленивых людей и сам всегда старался казаться деловым, сосредоточенным и вдумчивым. Он не лгал, если ситуация не вынуждала его лгать. Он был в какой-то мере личностью одаренной. И это в двояком смысле. Он родился в семье Катафалк и уже от рождения попал в достаток и обеспеченность. Это он воспринимал как дар Божий. Ему не надо было с юности трудиться и добывать себе на пропитание. С другой же стороны, ему хватило ума поступить в университет и получить образование по части похоронных услуг и ритуалов. Он даже стал бакалавром похоронных дел и уже в молодом возрасте, когда старый Дон Марио, его отец, пал жертвой разборок на планете Рэкет, что в звездной системе Гидра, взял фамильное дело в свои руки и вел его удачно уже два десятилетия. Его одаренность выражалась еще в одном. Он собирал вокруг себя умных людей и не боялся их. Немного вспыльчивый, но одновременно и расчетливый, Дон Лео завоевал авторитет строгого, но справедливого Каппа. Его ценили не только друзья, но и враги, которых у него было не так уж много. Дон Лео был все еще один в своем кабинете. Он немного успокоился, но пока не остыл окончательно. Надо было позвонить Норе и сообщить ей о гибели мужа, если она уже не узнала об аварии, — подумал Лео. Он подозвал автомат с проекционным экраном и набрал домашний номер Амента. На экране появилось лицо утомленной женщины лет 40. У нее были темные короткие волосы, четко очерченное худое смуглое лицо и голубые глаза. «Вольфганг еще не приехал», — сообщила она с легкой доброжелательной улыбкой на лице после приветствия. — Мы ждем его утром. У Лео застряли слова в горле. Он не знал, с чего начать, и помедлил секунду. «Что-то случилось?» — расшифровала заминку Лео, жена Амента. Она его знала с молодых лет, еще с той поры, когда старый Дон Марио был жив. «Да», — ответил Лео. «Да, случилось. Была авария на Марсе». «Он жив?» «Ну, как сказать, боюсь, что нет». Лео так не хотел, чтобы она, именно она, услышала это из его уст. Но он был главой клана и обязан был сообщать своим людям и дурные новости тоже. Нора вскрикнула и закрыла лицо руками. «Он был моим другом», — начал было Лео, но понял, что для нее это не важно. «Он был верным другом», — опять начал Лео. Нора посмотрела в экран. «Как это случилось?» «Была авария. Он уже возвращался, и глайдер столкнулся с горой. Он сразу погиб. От разрыва. Он был моим другом». Лео хотел сообщить ей, что ее муж не мучился перед смертью. «На Марсе?» — переспросила Нора растерянным и сухим голосом. «Да, на Марсе. Он летел в Марсопорт. Разбился глайдер. Тело не нашли. Сгорело!» — еле выдавил Лео. «Сгорело», — повторила Нора. «Вольфганг сгорел. А может, они перепутали?» Она искала точку опоры. «Его имя было в списке», — не закончив фразу, вымолвил Лео. «Что будет теперь?» — спросила Нора со слезами в глазах и дрожью в голосе. «Взорвался глайдер». «Его убили?» «Нет, нет», — отмахнулся Дон от неудобного вопроса. В его кругу убийства происходили, и члены клана знали, что такое может случиться с каждым. О его поездке знали лишь я и Булыга. Это исключено. Случилась авария. «Все равно. Теперь все равно, умер или убили». «Нора». «Какая разница?» «Нора, мне очень жаль. Я бы отдал все, если бы мог как-то исправить это», — сказал Лео откровенно и добавил, подумав. «Да, я бы отдал все, чтобы он жил». Нора молчала с полминуты. Потом она осмотрелась, будто искала кого-то, и взглянула опять на экран. «Прости, Лео, мне нужно немного побыть одной». «Да-да, конечно. Успокой Рину и, пожалуйста, не думай о будущем. Я обо всем позабочусь. Я вас одних не оставлю». Нора отключила связь. Ирина была дочерью Норы и Амента. Они поздно поженились, хотя знали друг друга давно, а девочке было всего 3 года. Она была рождена женщиной и зачата мужчиной, и не происходила из пробирки и инкубатора, как обычные люди. Конечно, он позаботится о Норе и ребенке. Она еще молода и может найти себе другого партнера. Главное, чтобы она сейчас вынесла этот удар. Ей надо помочь. Лео набрал номер своего личного секретаря Хагенхофа. «Клаудиус, пошли кого-нибудь домой, к Аменту, чтобы успокоили Нору и девочку. Проследи, чтобы у них все было». Хагенхоф знал, о чем речь. Все переговоры Лео он прослушивал и был полностью информирован о происходящем. Это входило в его обязанности. Сам Дон Лео распорядился установить своему личному секретарю параллельные с ним экраны, чтобы ему не объяснять задания дополнительно. Клаудиус Хагенхоф, педант и бюрократ с немецкими генами, был его правой рукой. Он был в курсе всех дел шефа и безупречно следовал его указаниям. Лео опять стал ходить по кабинету, заложив руки за спину. Его мысли крутились вокруг Амента, но важнее было для него то, что тот унес с собой в смерть код банковского счета. Если не удастся каким-то образом восстановить код, то все летит к черту. Будут бесследно утеряны миллиарды. Он вспомнил, как в детстве мама учила его не прятать все деньги в один, а раскладывать их по разным карманам. Он тогда был еще мальчишкой и ходил с друзьями на веселые ярмарки с каруселями и чертовым колесом, где продавали сахарную вату и жареные орешки. Он всегда слушался маминого совета и раскладывал деньги по разным карманам. Тогда все обходилось, никто у него ничего не украл. Наверное, в этом была заслуга еще и телохранителей, с расстояния следивших за мальчиком и его друзьями и оберегавших их. Сейчас поблизости таких не оказалось. «Вот сейчас я попался», — подумал Лео. «Один-единственный раз допустил крупный промах, и он оказался роковым. Потерял все. Не надо класть все яйца в одну корзину. Идиот!» Непонятно было, кого он имел в виду. Он подошел к стене и отрегулировал прозрачность. Сквозь стену стал виден город, распростертый до горизонта. Далеко на горе стоял лес огромных антенн. С левой стороны, под горами, виднелось озеро, отражавшее лучи заходящего солнца. Чуть повыше, только-только, распалось рекламное облако, состоящее из цветных букв. Лео смог различить лишь окончание слов Лтон и Ярис. Остальные буквы поплыли и растворились в теплом вечернем воздухе. По городу шмыгали глайдеры, совсем внизу в специальных колеях, рядом с улицами куда-то спешили автоматы и роботы. Людей практически не было видно. Людей в городе было очень мало, и днем они на улицах почти не появлялись. Те времена, когда перенаселенные города задыхались в своем же дерьме и тонули в океане мусора, миновали давно. Население Земли уменьшилось настолько, что многие прежде населенные места выглядели покинутыми и чужими. Тут рост населения прекратился уже 5 столетий назад. Много людей перебралось на другие планеты, населяя новые миры. Другие просто не размножались, не было интереса. Роботы делали все. Рабочих рук требовалось очень мало, а иметь детей было дорогим удовольствием. В инкубаторах производили людей по плану, лишь необходимое количество. Всего во Вселенной людей и людеобразных существ набралось бы несколько десятков миллиардов. Из них на Земле жило от силы около 1 миллиарда. Города заполнялись автоматами и киборгами со стороны людей и со стороны автоматов. Киборг от человека отличался от киборга от автомата тем, что он когда-то был человеком и путем замены изношенных частей тела техникой стал киборгом. А киборг от автоматов, наоборот, был существом, которое было создано как автомат и постепенно очеловечивалось. Такие гордились, что им присуждали 2-ю или 3-ю степень человечности и эксплуатировали автоматы, не имеющих такую степень. Дон Лео все еще вглядывался в город, когда сзади него на экране возникло лицо Булыги. «Я прибыл», — сообщил он бесстрастно. Лео развернулся и пошел к двери в другом конце кабинета. Дверь бесшумно раздвинулась, запуская высокого, статного, немного загоревшего мужчину средних лет. На нем был легкий даже для этого сезона костюм. В правой руке он держал маленький пакет. Они обнялись. «Это для тебя, святая минеральная вода с Альгамбры. Говорят, что помогает против неудач». Булыга поставил пакет на журнальный столик, снял пиджак, небрежно кинув его на спинку кресла, и сам плюхнулся на диван. Лео сел в кресло напротив. «Как долетел?» «Ничего, немного потрясло на выходе из гипера, а так нормально. Право, устал в дороге, надо опять в отпуск». Булыга улыбнулся, шрам около левой брови, который был с первого взгляда незаметен, растянулся при улыбке. Этот шрам он заработал 5 лет назад, когда участвовал в серьезных разборках на планете Эскулап. Тогда ему пришлось уговаривать нескольких врачей вписать в протокол о погибшем то заключение, которое нужно было семье Катафалк. Те сопротивлялись, и пришлось их убеждать другими методами. Не просто так, а серьезными аргументами. У врачей, хотя они в итоге сделали то, что Булыга от них требовал, вначале тоже были весомые аргументы. От них и был этот шрам. «Что будем делать?» — перешел к возникшей проблеме Дон Лео. «У меня пока нет подходящей кандидатуры, надо поискать». «Я не об этом. Я тебе еще не говорил, что Амент не успел сообщить мне код», — сказал Лео. «Что?» У Булыги округлились глаза и отвисла челюсть. «Лео, ты хочешь сказать, что мы потеряли в бездонной прорве Центрального банка Федерации все наши деньги со смертью Вольфганга?» «Да, вроде этого, если, конечно, мы не придумаем, как к ним подступиться. Может, он передал код или записал его у себя в коммуникаторе? Может, передал жене, может, предупредил банк, чтобы они выслали тебе дубликат? Может, он...» Булыга выпалил все это скороговоркой. Это было то, что ему пришло в голову первым. Потом он остановился и посмотрел вопросительно на Лео. «Неужели ни ты, ни он не приняли мер предосторожности? Почему этот сукин сын взял глайдер?» «Не знаю. Я ждал тебя, чтобы мы вместе прошлись по возможным вариантам. Я не думаю, что он кому-то что-то сообщил. Ты ведь знаешь... знал Амента». Булыга промолчал. Дон Лео стал опять ходить по кабинету, не находя себе места. «Давай по глоточку, а?» Спросил он Булыгу и пошел к бару на противоположной стороне кабинета. «Что?» «Налей себе, я посмотрю, что у тебя в баре осталось. Не выпил же я все». Булыга хихикнул и тоже подошел к бару, стоявшему у стены под подсвеченным натюрмортом. Он стал вертеть бутылки и бутыли наклейками к себе. Дон Лео налил себе коньяк. Богатство катафалков позволяло ему иметь в кабинетном баре много экзотических напитков. О половине из них Булыга и не слышал, хотя они часто в кабинете у Дона выпивали. Он наугад взял бутылку с красивой развернутой горловиной, нажал на кнопку автомата, молча стоящего рядом, откуда вывалился стакан изо льда с мороженными в лед бумажными ушками. Булыга взял стакан, налил себе и подошел к прозрачной стене. Он немного подумал, выпил содержимое стакана и развернулся к письменному столу. «Какой из них быстрее?» — показал он на экраны стереофонов, стоящих на рабочем столе у Лео. «Вот этот! Ты ведь сам ставил его месяц назад, говорил, что самый современный!» Лео указал на стоящий в центре экран. Булыга подошел к экрану и стал набирать свой входной код на виртуальной клавиатуре, которая отобразилась перед экраном. Потом он связался с Центральным банком на Марсе и запросил возможность получения дубликата кода. Банк сообщил, что им неизвестна ни фамилия Амент, ни фирма Амент, ни что-то связанное с катафалкой, что у них не было открыто никакого счета по этим данным. В каком-то смысле банк был прав. Банку не было известно ничего. Вкладчик оставался анонимным. Поступившие суммы подсчитывались и уничтожались. Вкладчик получал код, который служил ключом на печатание новых денег в том же объеме. То есть денег на самом деле больше не существовало. Тот код, который банковский вычислитель передал Аменту, служил как бы квитанцией, по которой печатались деньги. Им можно было бы по всей обитаемой вселенной в банковских автоматах отпечатать ту валюту, которая требовалась. Этот код в вычислителе не запоминался. Запоминались лишь части его в различных секциях. Собрать части вместе было делом невозможным. Секций было 128, а каждый секционный код состоял из 256 знаков. Потерявший код человек мог вычислять свой код до большого хлюпа Вселенной или до нового большого взрыва. Короче, код не хранился и не вычислялся. Его знал только вкладчик. Булыга выругался, потом он связался с женой Амента. «Нора, да, это я. Да-да, конечно, да. Дон Лео уже дал команду. Все мы в шоке. Как маленькая?» «Ну да, я ее давно не видел. Может, тебе что-то нужно? Ну, помочь чем-то или...» «Ну ладно, понимаю. Мы в ужасе от горя. Он тебе ничего не сообщал? Когда ты с ним говорила?» «Ну, понятно, не знала, что вообще на Марсе. Понятно, понятно. Хочешь переговорить с Лео?» «Уже? Ну все. Ну ладно». Голос жены Амента Булыга перевел на свой личный коммуникатор, и поэтому его беседа с вдовой выглядела со стороны странно. Он еще раз переспросил Нору, мог ли он ей как-то помочь в данной ситуации, и, получив отрицательный ответ, попрощался. Булыга продолжал колдовать у экрана. Он связался со всеми, с кем бы мог говорить Амент в последние часы. Ни один из них не получил от Амента ничего, что хотя бы немного напоминало бы код. Потом он связался с представителем клана на Марсе и дал ему инструкции по организации переправки на Землю и похорон останков казначея. Дон Лео все это наблюдал молча, то подходя к экрану и здороваясь с появившимися на нем людьми, иногда напрягаясь, вспоминая их имена, то он ходил по комнате кругами, вглядываясь в прозрачную стену. Он напряженно думал. Его гнев теперь сменился сосредоточенной растерянностью. Он переставлял варианты, ища выход из положения. Иногда на втором экране появлялся Хагенхоф и о чем-то докладывал, но Лео каждый раз отмахивался и давал секретарю решать тот или иной вопрос самостоятельно. Булыга что-то набирал, пыхтел, разговаривал с людьми, иногда грубо ругался. Пока он тоже ничего путного не смог найти, был недоволен. Они с Лео в перерывах между переговорами с людьми на экране тоже обсуждали положение, перекидывались несколькими словами. Так продолжалось примерно полтора часа. Потом Булыга отошел от экрана, опять плюхнулся в кресло, повелел автомату принести ему стакан вина из бара и опустошил его. Автомат запихнул стакан в брюхо и спросил, принести ли еще. Булыга выпил еще. Вино было приятное, красное, из теплых краев планеты Малага, что в созвездии Рьёха, открытой недавно. Оно разливалось по жилам, наполняло кровь, вдувалось нежным веянием в сердце и немного мутило голову. От него исходил нежный аромат лепестков роз, смешанный с запахом морей, и его рубиновый цвет ласкал глаз. Булыга любил красное вино. Он откинулся в кресле, закрыв левой рукой глаза, Лео сел напротив. «Ну как? Что будем делать?» «Не знаю, не знаю», — убрал руку с глаз Булыга. «Наверное, надо смотреть правде в глаза. Мы потеряли все. Ну, почти все», — подытожил он после короткой заминки и поднял бессильным жестом плечи. Потом допил вино и со злостью швырнул стакан в брюхо автомату. Тот раскрыл мусорное брюхо и проглотил оставшийся от стакана лед и бумагу. «Ты же умный! Ты же деньги получаешь за то, что мыслишь!» — почти умоляюще воскликнул Дон. Придумай же что-нибудь!» «Уже поздно, я устал. Давай встретимся завтра и обсудим это еще раз. Я должен обмозговать все это. Может, что-то путное придет в голову». Булыга прикрыл рот, скрывая зевоту. «Да пошел ты!» Выругался Дон Лео и подошел к стенке, которая в сумерках стала еще прозрачнее. Казалось, что комната парит над городом. У горизонта опять разворачивалось рекламное облако с надписью «Солярис Хилтон. Встреча с прошлым». «Спросите у своего умершего деда, где он спрятал наследство». Булыга тоже подошел к стенке и стал рядом с Лео. «Не огорчайся, что-нибудь да придумаем. Нельзя же, чтобы сотни миллиардов ушли в песок». Дон смотрел на город. По сравнению с дневным спокойствием, город немного ожил. Глайдеров стало больше, внизу, совсем далеко, на улицах появились люди. Среди них были заметные инопланетяне, прибывшие на Землю то ли туристами, то ли на постоянное жительство. Киборги от людей, от автоматов, киборги-бродяги, киборги-проститутки, созданные каким-то шутником и пользующиеся большим успехом. Открывались бары и рестораны. Если бы в кабинет Лео проникал звук, они бы услышали, что город бурлит вечерней жизнью. Оба молчали. Лео иногда пригублял коньяк, Булыга смотрел на город. Он налил себе еще вина и опустошил стакан. «Ладно, давай до утра, я отосплюсь, а потом поговорим». Булыга направился к двери. «Давай так, может, ты и прав, нам надо обсудить все это на холодную голову». Дверь кабинета распахнулась, выпуская Булыгу. Он шагнул к выходу, но, словно что-то забыв, повернулся. Он посмотрел не то на Лео, стоявшего у прозрачной стены, не то на саму стену. Потом он пошел к креслу, в котором сидел раньше, и шлепнулся в него. Лео тоже развернулся и посмотрел на своего советника. Глава третья. «Что, забыл?» — спросил Лео, спокойно ища взглядом по комнате вещь, которую Булыга мог бы забыть. «Лео!» — начал Булыга неуверенно. «Лео, ты бы мог прочитать мне рекламу на облаке?» Лео развернулся и посмотрел на облако, которое опять начало таять. «Рекламу? Эту, что ли? Солярис Хилтон, встреча с прошлым. Спросите у своего умершего деда, где он спрятал наследство», — прочитал Лео. «И что?» «Лео, ты когда-нибудь слышал про Солярис?» С притворным спокойствием в голосе спросил Булыга. «Про Солярис?» Переспросил Лео больше для того, чтобы выиграть время, а не подумать. «Про Солярис, который недавно открыли и который просится в кольцо?» «Нет, в кольцо просится Полярис. Я говорил про Солярис, который открыт давно и также давно забыт», — уточнил Булыга. «Нет, про такое я не слышал, разве что из дурацкой рекламы, что на облаке». «И ты заметил, о чем эта реклама?» Голос Булыги приобрел ехидно испытующую ноту. «Ну да. Там предлагают что-то типа путешествия во времени». Лео пока еще не сообразил, с чего это его советник, вернулся от двери и начал беседовать с ним о какой-то рекламе. «Лео! Лео! А если эта встреча не с дедом, а с нашим Аментом?» Почти заорал Булыга. «Если мы сможем оживить Амента, встретиться с ним и выпросить у него код!» Булыга уже не ожидал реакции Дона. Он подошел к центральному коммуникатору и набрал опять свой код. Он включил поиск. Аватар-проводница приветствовала его и начала перечислять вещи, которые были подобраны по его вкусу и которые могли бы ему понравиться. Он отключил эту функцию и попросил. «Мне нужны 10 самых важных сведений о Хилтон Солярис. Отфильтровать по теме «Встреча с умершими». Если информация будет превышать 100 тера, то сделать выжимку величиной в 5 гига. Дайте также 3 последние информации по планете Солярис, поступившие до всех новостей, касающихся Хилтон. И, пожалуйста», — добавил Булыга, — «отключи рекламу». Подробнее ставить задачу аватару не требовалось. Программа поиска влезла в безбрежную межгалактическую сеть и стала находить нужные данные. По миллиардам вычислительных центров и отдельных компьютеров, по искусственным мозгам автоматов, роботов и киборгов змеей пробежал набор единиц и нулей. Некоторые вычислители запускали эту цифровую змею в свои беспредельные недра и сравнивали этот набор с записями в своей памяти. Некоторые не предоставляли доступа, но давали ответ, что данного набора у них в памяти нет. Некоторые давали подсказку, что в их памяти хранится нечто подобное, но случайно попавшее туда из другого сервера. В этой простой операции было задействовано несчетное количество узлов памяти и вычислителей, хранивших летопись многих столетий. Через несколько минут аватар выдала информацию. По Хилтон и Солярис, отель на орбите планеты Солярис. Открытие через 30 земных суток. Рекламу пропускаем. Владельцы. Сеть гостиниц Хилтон 95%. Институт по исследованию планеты Солярис 5%. Институт является учреждением кольца. Вместимость 1560 ч. Человек и единиц. Единиц измерения, приравненных к человеку земного образца. Представители различных планет имеют в гостиничном хозяйстве разные меры. Земные гостиничные сети измеряют размещаемость в ч. Рекламу пропускаем. Резервировать места на открытие. Непосредственно в сети Хилтон контакт в конце сообщения. В бюро путешествий «Живи и здравствуй». Контакт в конце сообщения. В институте по исследованию планеты Солярис контакт в конце сообщения. Блэго бегал глазами по страницам на экране. Президент Клумба посетит открытие гостиницы. Пропустим. Винер и Эшби выступят на открытии Солярис Хилтон. Пропустим. Оксана Хилтон рассказывает о своем новом проекте. Это интересно. Мы уже год готовимся к открытию этой прекрасной необычной гостиницы. Ля-ля-ля. Обычная болтовня. Вот тут. Тут люди могут встретиться с квантовыми воплощениями своих умерших родственников и знакомых. Настолько идентичных с оригиналами, что иногда страшно. Эти фантомы существуют лишь в гостинице, их невозможно брать с собой на другие планеты. «Лео! А, Лео!» — позвал Булыга. «Вот, прочитай это!» Он показал подошедшему текст из интервью Ксении Хилтон, ткнув пальцем в трехмерный экран, на который Лео уже внимательно смотрел. Лео смотрел на изображение, и почему-то у него в сердце как-то затрепетало. Ему понравилась Ксения, которая была почти на всех стереофотографиях. «Вот что мне сейчас интересно, так это могут ли они организовать встречу со свежими погибшими? Или нужно, чтобы те пролежали в земле столетия?» — неудачно пошутил Булыга. Лео, конечно, уже все понял, но у него было несколько вопросов. «Кто у нас есть в Хилтоне?» — спросил он Булыгу. «Кого-нибудь да отыщем. Невозможно, чтоб там наших не было». Дон Лео набрал силой мысли на своем личном коммуникаторе секретаря Хагенхофа. Тот ответил сразу, потому что Дон уже давно не звонил, и, зная о происходящем, Хагенхоф нервничал. Он и боялся, и уважал Дона Лео. Булыгу он ненавидел, но тоже побаивался. С Аментом они дружили. Иногда вместе ходили в бар «Байрен Эке» поесть сосисок и попить баварского пива из-за своей немецкой генетики. Аменту не мешало, что секретарь шефа — бесполое существо. Это было модно. Все больше людей превращали себя в существ средних. Они становились не мужчинами и не женщинами, а чем-то средним. «Найди мне кого-нибудь из наших людей в сети Хилтона!» Голос Дона звучал более чем приказывающим. «Понял!» — спокойно и деловито ответил Хагенхоф и сразу приступил к поиску. Лео вернулся к Булыге и стал следить за информацией, которая поступала на экран. Они через 5 минут знали, что в свое время планета Солярис прославилась тем, что вызывала у ученых на ее орбите то ли галлюцинации, то ли видения, связанные с умершими. Океан на поверхности этой планеты мог как бы воскрешать из мертвых тех людей, которые хранились в памяти у того или иного человека, осмелившегося приблизиться к океану. Эти фантомы были абсолютно идентичны с оригиналом и вели себя так же, как и оригиналы. Они, правда, не состояли из плоти, как существа живые, но ничем не отличались от них, если не считать глубокого анализа крови и ткани. В основе их была пустота, мысль, которую океан материализовал. У Булыги усталость как рукой сняло. Он вчитывался в сообщения аватара, смотрел отрывки видео и слушал тексты. Они вместе с Лео смотрели хронику и выдержки из выступлений ученых. Оба влезли в экран, и их окружали фигуры, цифры, даты и события, картины, люди и документы. Из потока информации было ясно, что старую станцию на орбите забрала фирма «Хилтон» и намеревалась устроить там гостиницу высшего класса. Хагенхоф со своей стороны сообщил им, что в системе гостиниц «Хилтон» у клана было более 20 доверенных людей и нелюдей. Что же касалось новой гостиницы на орбите Соляриса, то там необъявленные интересы катафалков представлял заместитель директора Винсент Тито, прямой потомок первого космического туриста, человек серьезный и преданный делу. «Убедить Нору должен ты», — сказал Булыга. «Она тебе верит». Лео подумал. «Да, придется Нору убедить слетать на Солярис. А что делать? Других возможностей нет. Амин-то надо оживить хотя бы как фантома и постараться выудить у него код. А может, все это чепуха, и никакого кода фантом не будет знать? Об этом можно будет судить лишь после того, как Амин воскреснет. Это, может, и есть единственный шанс. Ну и неплохо бы познакомиться с этой, Ксенией или как ее зовут. Дама симпатичная». «Да, конечно, но давай обсудим все это завтра. Может, дождемся похорон? Как-то неудобно сегодня просить ее об этом», — сказал Дон. «Да-да, конечно, но я уже закажу места для троих. Ты ведь полетишь?» «Обязательно». «Тогда полетим мы с тобой и возьмем Нору». «И пару роботов из охраны», — добавил Лео. «Ну да», — сказал Булыга и встал. «Я пойду, пожалуй, устал очень. Был напряженный день». «До завтра». Они попрощались. Глава четвертая. Трансгалактические корабли к планетам не приближаются. Это обусловлено притяжением. Такая огромная махина, как трансгалактический корабль, называемый в просторечии трансгалактиком, не может без проблем приближаться к крупным космическим телам. Длиной до 4 километров и по высоте и ширине не менее километра они, как космические киты, выныривают из гиперпространства на безопасном расстоянии. И для разгрузки и загрузки, так же, как и для высадки и приема пассажиров на борт, используют маленькие юркие планетолеты. У стандартных трансгалактиков на борту столько планетолетов, что они обычно в два захода могут полностью разгрузить или загрузить корабль-матку. Еще одну пересадку пассажиры совершают на орбитальной станции, откуда их уже развозят глайдеры. Иногда цель путешествия не сама планета, а орбитальная станция. Это касается необитаемых планет. Тогда пассажиров бывает мало и достаточен один планетолет. Хотя на этот раз пассажиры направлялись к орбитальной станции Соляриса, переоборудованной в отель, их было достаточно, чтобы задействовать сразу 5 планетолетов, которые, доставив пассажиров, вернулись обратно практически пустыми, если не считать нескольких рабочих и инженеров, завершивших свой трудовой контракт на орбите Соляриса. Винсент Тито встретил Лео и сопровождавших его Нору и Булыгу на выходе из планетолета. Роботы охраны стояли в стороне. После приветствия и регистрации, где прилетевшие получили опознавательные значки, таблетки и защитные шлемы, он провел их в гостиничный отсек номер 3 и разместил в приготовленных заранее номерах. Тито посоветовал прибывшим оставить охрану недалеко от терминала, мол, тут нет опасностей. Приезжие послушались Тито, но взяли охранных роботов с собой. Минут через 40, когда мужчины приняли душ, освежились и переоделись, Тито встретил Булыгу и Лео у входа в бар у Гибаряна и провел их к стойке. Нора осталась в номере, потому что решила немного подремать после утомительного путешествия. В баре почти не было народу. Лишь один землянин сидел у столика в дальнем углу, и два длинных марсианина играли за соседним столом в древнюю игру «Богиндаудер», называемую еще и китайскими кольцами. Хотя наверняка марсиане не знали, что означает слово «китайские». Еще пара мужчин со шляпами с планеты «Обетованная Земля» сидели в углу и пили кофе. «Винсент, мы благодарны тебе за твою работу», — начал беседу Булыга. «Спасибо вам, что прибыли. Хагенхоф сказал мне, что у вас определенная цель на Солярисе, хотя в детали не посвятил. Я надеюсь, что вы мне расскажете, что к чему и как я могу вам содействовать». Голос Тита был деловым, но чувствовалось, что он соблюдает субординацию. «Винсент, мы хотим побеседовать с одним из членов нашей команды, нашим братом, который недавно унес письмо на тот свет», — вступил в беседу Лео. «Его жена здесь, ты ее видел, и она должна воскресить нашего бедного Амента». «Финансиста семьи?» — удивленно переспросил Тито. «Именно его», — ответил Булыга. Тито промолчал и рукой подозвал робота-бармена. «Где твой хозяин?» «Он будет чуть позже, уважаемый Тито», — ответил робот. «Я могу вас обслужить, пока он вернется». Тито вопросительно взглянул на гостей. «Я предложил бы что-то освежающее после поездки». Булыга, мельком заглянувший в меню, заказал коктейль «Дух океана». А Лео захотел выпить коньяк. Тито взял стимулирующий напиток из экстракта листьев кока с планеты Каламбур. Робот обслужил их с невероятной быстротой и отошел в тень. «Новые модели», — показал Тито на робота. Специально созданы для баров. Стоят кучу денег и ничего не понимают, кроме разлива. Спроси их, какая погода, и сразу зависают. А рецептов для коктейлей знают более полумиллиона. «Ну, почти как наши некоторые ребята», — сострил Булыга. «Все знают о похоронах и ничего не понимают в жизни». Все скупо рассмеялись. «Винсент, у меня есть несколько вопросов», — начал Лео. «Эти фантомы... ну, эти уроды, как вы их называете, насколько они идентичны?» «Дон Лео, насколько я знаю, я имел опыт общения с ними, они более чем идентичны. Они абсолютно реальные копии, но не подвластны их создателям». «А как у них с памятью?» — теперь задал вопрос Булыга. «Отлично. Они помнят все, кроме последних минут перед смертью. Они просто не знают, что умерли. В остальном, что касается разума, они реальные люди. У них есть память, угрызение совести. Они любят, ненавидят, ругаются, жалуются, хитрят, обманывают. Короче, используют весь набор человеческих свойств». «Это хорошо», — сказал Дон. «Чтобы ты знал, Винсент, мы хотим побеседовать с Аментом. Мы должны у него кое-что спросить». «Да-да, понимаю». Закивал Тита, не понимая, о чем речь, но не желая вникать в подробности. «Но мне не надо тебя предупреждать, что наши планы не для прессы». Посмотрел Булыга сверлящим взглядом на замдиректора. Тот отвел глаза. «Я служу семье уже более 20 лет и пока не давал повода для сомнений в моей преданности». В голосе Тита сквозила обида. «Ладно, ладно». Дон похлопал Винсента дружески по плечу. «Это он для профилактики. Мы знаем, что ты верный человек». Булыга допил свой коктейль и заказал красное вино. Он оглянулся. В бар стали заходить посетители. Появились три медузы с какой-то не совсем известной планеты, пара людей и несколько альгамбровцев, которые очень любили получить выпивку на халяву. У них, видно, были купоны на вино. Робот-бармен обслуживал их с такой же невероятной быстротой, принимал заказы, разносил бокалы, фужеры и бутылки. Подошел бармен-киборг. Видно, что он был киборгом от людей, еще сохранил в себе человеческие свойства, которые пока не могли дублировать киборги от автоматов. Он внимательно и вежливо поздоровался с посетителями, справился надлежащим образом ли обслужил их робот-бармен и встал за стойкой. В бар зашла шумная компания посетителей, по которым видно было, что они здесь не просто гости. Среди них было 2-3 журналиста с планеты Нихон, обвешанных аппаратурой. Винсент извинился перед гостями и подошел к молодой симпатичной блондинке, которая показывала другим бар и с довольной улыбкой рассказывала о чем-то. Тита перекинулся с блондинкой несколькими словами и опять вернулся к столу. «Оксана», — сказал он. «Оксана Хилтон 20-е?» — уточнил Булыга. — Она самая. Она тут наприглашала всех, кого могла. Вон такой низкий толстый мужик с усами, президент планеты Румбуйо, что в системе Цветочной галактики. Другой лысый сенатор Туманов с планеты Магадан. Говорят, что он на золоте разбогател. Этот в треугольной шапке — директор Джуга, планету не помню. Этот толстяк с цветами, который из среднего рода, сопредседатель Жирик из галактики Либер, что в созвездии Центавра. Ну и все остальные какие-то важные птицы. Другие тоже на подходе. «Веселая компания», — отметил Лео. Он знал, что Джуга единолично правил планетой РСС-3, потому что его пришлось недавно здорово подмазать для получения лицензий. Туманов ему тоже был знаком, так же, как и правительство президента Клумба. С первым был у него разговор о золоте, а со вторым разговор был о цветах при похоронах. Цветочники хотели эксклюзив на украшение гробов. Его правительство судилось с фирмой «Катафалк» лет 10 назад, но не добилось ничего. Двух сенаторов, которые сопровождали Оксану Хилтон, Лео тоже где-то встречал, но не мог припомнить, где и по какому поводу. Булыга внимательно осмотрел зашедших и особенно Оксану Хилтон. Волосы, видно, настоящие, такие теперь стоят бешеных денег. «Очень себя ценит», — отметил он про себя. Потом повернулся к Тита. «Какие у вас тут планы на открытие?» «Я вам программу и пригласительные положил на столик в номере. Сейчас 3 часа по местному. В 6 торжественный обед, потом концерт и после гулянка до упада. Кто сколько сможет. Я должен быть на службе и не смогу сопровождать вас все время. Но поручил своему помощнику следить, чтобы у вас все было». В голосе Тита сквозила нотка извинения. «Да мы разберемся, не проблема», — взбодрил его Лео. «Ты ведь здесь, если что нужно будет. «Конечно, конечно», — поспешно сказал Тита. Он Дона видел лишь один раз, когда его посвящали в дело, и визит Лео в гостиницу «Хилтон» был важным событием. Может быть, Тита сможет продвинуться в клане, если Дон и его советник будут довольны его услугами. Как бы читая его мысли, Дон сказал: «Если все хорошо закончится, мы отблагодарим тебя должным образом. Кстати, Винсент, мы сможем познакомиться с хозяйкой?» Это Лео спросил как бы просто, хотя он сильно жаждал с ней познакомиться. «Спасибо, Дон Лео. Спасибо и рассчитывайте на мою полную лояльность. Я к вашим услугам». Винсент Тита поцеловал бы Дону руку в знак преданности по древнему обычаю, но в этом окружении ему сделать такое было неудобно, и он отложил ритуал верности на другое время. «А что касается Ксении, у вас будет возможность встретиться с ней. Можно и на банкете». Тита увидел чертики в глазах Лео и подумал, что все мужики одинаковы, хотя женщины готовы многое за близость с ними отдать. «Ну, как теперь? Тебе, наверное, надо заняться делами?» — вмешался в диалог Булыга. Тита позвал по коммуникатору своего помощника и ответил: «Я вам сейчас представлю офицера, моего помощника, который будет с вами все время. Если он вам не понадобится, скажите ему, а в остальном он для вас сделает все, что пожелаете». «Киборг?» — поинтересовался Булыга. «Второго класса, почти как человек, разница лишь в питании. Не ест, а подключается к зарядке. В остальном трудно угадать, что искусственный». К ним подошло лицо, выглядевшее этак лет на 40, чистое, выбритое в очках и с дурной улыбкой на лице, которая обнажала пробел между передними зубами. «Офицер, это те люди, о которых я тебе уже рассказывал. Не отходи от них, если сами не прикажут. Я буду проверять», — представил помощника Тито. «Привет, офицер», — сказал приветливо Булыга. Дон промолчал. Он был равнодушен к киборгам. «Здравствуйте, здравствуйте! Добро пожаловать к нам в отель!» «Подхалимовато», — сказал офицер. «Офицеров создали сначала для руководства военными», — стал объяснять Тита. «Отсюда их имя офицер. Потом им вставили процессор секретариата, а через несколько поколений они стали выполнять и другие функции. Может, через столетия они и станут людьми». «Очень хорошо», — сказал Лео. «Очень даже хорошо». Никто не понял, что он имел в виду, но все промолчали. Глава 5. Нора приняла душ, выпила стакан минеральной и заснула. Ей снились горы. Она поднималась к вершине, но, взойдя на вершину, оказывалась опять где-то внизу, и приходилось заново карабкаться по скалистым склонам. Спалось дурно. Ее разбудил храп. Она открыла глаза и всмотрелась в темноту комнаты. Храп исходил от кресла у журнального столика. Она потянулась за выключателем и зажгла свет. Комната залилась равномерным белым светом. В кресле дремал умерший много лет назад Дон Марио. Норе показалось, что она все еще спит. Потом она поняла, что проснулась и громко заорала. Дон Марио открыл глаза, оглянулся и посмотрел на Нору. «Что орешь, дура?» — сказал Дон Марио, привстав с кресла. «Что, твой амент появился? Одевайся и уматывай!» Нора продолжала орать. «Ты что, не поняла?» — подошел к кровати Дон Марио. «Что с тобой? Одевайся и убирайся!» Нора, голая, так она спала, схватила одеяло и забежала в ванную. Дон Марио огляделся. Еще не хватало, чтобы ребята узнали, что у него связь с Норой. Надо эту дуру гнать. Надо выгнать ее срочно замуж, и все успокоится. Она ему уже надоела, но старик не решался на этот шаг. Ее молодая кровь все еще бурлила и доставляла ему много приятных минут. Но он же не может всю жизнь провести с ней. Надо кончать этот роман. Баб достаточно, и молоденьких тоже немало. В конце концов, можно себе завести и киборгшу. Говорят, что некоторые любовницы киборгши лучше настоящих женщин. Дон Марио подошел к закрытым ставням и открыл их. Через широкое окно виднелась планета, поверхность которой была покрыта океаном. Он оглянулся. «Где я? И почему проснулся в гостинице на неизвестной планете?» То, что он был в гостинице, сомнений не было. Достаточно было лишь осмотреться. «Видно, перепил вечером, надо спросить эту дуру». Он подошел к ванной и приоткрыл дверь. Нора сидела на полу между ванной и унитазом, прикрыв лицо руками, и рыдала. Она была голая, а одеяло лежало рядом. «Не подходи!» — закричала она. «Не подходи ко мне, я тебя боюсь!» Она прикрыла лицо руками, ее тело сжалось. «Прекрати, Нора! Теперь он закричал на нее. «Ты можешь толком объяснить мне, что я вчера пил и почему мы здесь?» «Нет, нет, уйди, отстань от меня, я ничего не знаю, отстань, уйди, а!» Нора была в неописуемой панике. Дон Марио осёкся. «Что за чертовщина такая? Что с ней? Вроде вчера все было в порядке, а теперь орёт, как ужаленная. Нет, что-то здесь не так». Он вышел из ванной и оглянулся. Потом подошел к столику и взял в руки красивую цветную карточку, которая оказалась пригласительным билетом на открытие гостиницы «Хилтон Солярис». Он прочитал. «Нора Амент. Стол номер 4 в 18:00 по местному времени». Он поднял голову. «Ах ты, сука, ты уже стала Аментом. Вышла-таки замуж без моего согласия. Когда успела?» Он опять зашел в ванную. Нора все еще сидела на полу и рыдала. «Может, ты мне объяснишь, в чем дело?» — спросил Дон свою любовницу. «Это с каких пор ты носишь имя Амент? Или ты обвенчалась с моим финансистом тайком от меня?» Нора стала рыдать громче. «Ладно, скажи мне, в чем дело, почему мы здесь и где твой Амент?» Дон Марио перешел на деловой тон. Это Нору немного успокоило, она сквозь слезы сказала. «Я ни в чем не виновата, это все они. Они меня заставили сюда прилететь». «Кто они?» «Лео и Булыга. Я не хотела, просила их, но Дон Лео настаивал, и я поехала». В ее голосе еще слышалось рыдание. «Что за чепуху ты мелешь? Какой Дон Лео? Какой Булыга? Я твой Дон, и Булыгу вообще никто не спрашивает, как и с кем я живу». «А-а-а!» — опять затянула Нора. «Дон, Дон Марио, тебя ведь нет! Тебя нет уже 20 лет!» Дон Марио только сейчас заметил, что Нора выглядела намного старше, чем вчера. Ее тело, хотя и было привлекательным, но видно было, что оно принадлежало женщине средних лет, а не юной даме. Он опешил. «Я живой, я не умер. Что за глупость ты говоришь?» «Дон Марио, Дон Марио!» Нора стала приходить в себя, схватив одеяло, прикрыла им колени и грудь. «Дай мне позвонить, и тебе все разъяснят». Звонок Норы застал Дона Лео на полпути к своему номеру. Он ничего из ее выкриков не понял, но сообразил, что случилось что-то серьезное. Лео дал звонок Булыге и побежал к номеру, где разместилась Нора. Потом позже он вспоминал часто тот миг, когда вошел в комнату. Он бы с удовольствием забыл его, но память — дело дурацкое. У него еще много лет перед глазами вставала картина, которую он увидел, войдя в тот день в комнату Норы. В середине номера стоял его отец. Он выглядел таким, каким все его помнили. Был одет в темно-синий костюм из настоящей ткани. На нем были полуботинки и завязанный под кадык цветной бантик. В кресле у коммуникатора рядом с кроватью сидела Нора, обернувшись в одеяло и плакала. У Дона Марио было озабоченное выражение лица. Он смотрел то на Нору, то на вошедшего без стука мужчину и ничего не понимал. Лео стоял у входа, ошарашенный увиденным. Из-за его спины с любопытством выглядывал офицер. Иногда он поправлял очки. Подбежал Булыга. После краткой заминки он приоткрыл дверь и обратился к Норе. «У тебя были отношения со старым Доном?» Нора утвердительно кивнула, спрятав взгляд. «А как с Аментом?» Булыга зашел в комнату и стал перед креслом, в котором сидела Нора. Он как бы игнорировал старого Дона, который молча наблюдал за происходящим. «Как же с Аментом?» — переспросил Булыга. — И почему ты раньше нам об этом не говорила? — Это было так давно! — начала была Нора, но старый катафалк прервал ее. — Что здесь происходит, Булыга? Объясни мне. Что здесь, черт побери, происходит? Где мы и кто эти мужики? Он показал на Лео и официанта. Булыга колебался и после короткой заминки принял решение. — Дон Марио, ты призрак. Ты давно уже умер, и эта дура воскресила тебя на время. «А тот мужик у дверей — это твой родной сын Леонард. Точнее сказать, Дон Лео, который перенял дело после твоей смерти». «И этой глупости я должен верить?» — спросил Дон Марио. «Я мертв и воскрес у своей любовницы в номере гостиницы. Булыга, вы что затеяли? Хотите меня сдать и угробить? Кто эти люди у дверей? Где моя охрана? Признавайся, а то сломаю тебе хребет». Старый Дон сделал шаг в сторону Булыги. «Успокойся, отец!» — вышел из оцепенения Лео. «Это на самом деле я твой сын, но после твоей смерти прошло уже 20 лет, и мы все изменились!» Дон Марио посмотрел на сына. «Сын, говоришь?» «Да, сын!» — закричал Булыга. Меня узнал, а сына своего нет. Вот дела!» «И почему я здесь?» — спросил старый Дон. «Что мы тут делаем?» Булыга и Лео переглянулись. Ни один из них не знал еще решения, но оба подумали о Винсенте. О Тите, о Нигиляторе. «Дон Марио, успокойся!» — начал Булыга. «Мы тебе все объясним, но для этого нам надо пройти в другую комнату. Здесь неудобно говорить о делах». Булыга лукаво посмотрел на офицера. «Вот, пойдем к офицеру, у него есть зал для переговоров». Офицер закивал. Лео покраснел, но понял замысел Булыги и подтвердил. «Да, лучше пройти в переговорную комнату, здесь могут подслушивать». Дон Марио еще раз оглянулся. Ему все это страшно не нравилось, но он хотел все-таки узнать, в чем дело. Он сделал шаг в сторону дверей. Потом остановился и спросил Булыгу, глядя ему в глаза, дабы обнаружить подвох. «Ты меня не угрохать хочешь?» Булыга выдержал взгляд старого Дона и нагло ответил. «Что ты, Дон? Здесь все свои. Пойдем, я тебе все объясню». Он взял Дона под руку и повел к дверям. Офицер уступил им дорогу. У Лео колотилось сердце. «Отец, родной отец!» — думал он. «А что если...» Мысли этого он не закончил. Булыга и старый Дон были уже в коридоре. За ними трусил офицер. Пара роботов-охранников не знала, за кем следовать. Нора все еще сидела около кровати и всхлипывала, вытирая иногда слезы. Лео вышел из комнаты. Они прошли через коридор и на лифте спустились на служебный дек. Офицер вызвал по внутренней связи Винсента Тита и сказал, чтобы его не услышали другие. «У нас урод, и мы ведем его на аннигиляцию. Я объясню тебе позже». Главный аннигилятор был расположен между офисами Тита и офицера. На этом же деке были комнаты Ксении и других важных гостей. Это была маленькая пустая комната с диваном посередине. У стен не было окон, и все было окрашено в темно-зеленый цвет. Диван был сделан из специального материала и оставался цел, а все остальное, что попадало в комнату, исчезало после нажатия специальной красной кнопки около входной двери. Почуяв офицера, дверь отошла в сторону. Булыга вежливо пригласил старого Дона войти в комнату. Он вошел. Дверь за ним бесшумно закрылась. Дон остался один в аннигиляторе и понял, что попал в ловушку. Тем временем подбежал Тита. «Все в порядке? Что случилось?» «Ничего, Винсент, все нормально. У нас появился непрошенный гость», — успокоил его Булыга. Дон Лео отошел в сторону. Старый Дон стучал в дверь изнутри и поносил всех подряд. «Кто это?» — спросил Тита. Офицер не выдержал соблазна и доложил. «Отец Дона Лео! Та женщина его материализовала!» «О боже, о боже!» — вырвалось у Тита. «Ладно, Винсент, он же не настоящий!» — опять вмешался Булыга. Все равно, Дон, я представляю, как вам тяжело!» — повернулся Тита к Лео. «Отца родного убивать! И какого отца?» — почти со слезами в голосе сказал Лео. «Какого к черту отца?» — Булыга негодовал. «Нет никакого отца! Это лишь фантазия дурной проститутки! У него, наверное, даже бантик невозможно расстегнуть. Все у него не настоящее, и сам он не настоящий. Булыга повернулся к офицеру. «Нажимай!» — приказал он, и тот нажал на красную кнопку рядом с дверями. Стук и возгласы из комнаты прекратились. Стало тихо. «Сейчас надо, чтобы эта сука не заснула еще раз!» — твердо сказал Булыга и, пригласив Дона Лео следовать за ним, пошел к лифту. После ухода Донов и прочих мужчин, включая урода старого Дона, Нора опять зашла в ванную, взяла большое белое полотенце и протерла на полу желтую жидкость, которая из нее вытекла во время появления старого Дона Марио. Потом она протерла запотевшее зеркало в ванной, стала смотреть в него и заплакала, приложив обе руки к лицу. Она оплакивала свою жизнь, оплакивала своего мужа Вольфганга, оплакивала все свои неправильные, так ей казалось, решения в жизни и не в последнюю очередь старого Дона Марио. Несмотря на все техническое развитие в космосе, люди остались слабыми, легко ранимыми существами. Они могли за тысячелетия избавиться от многого, но не от чувств и эмоций. Они реагировали, как многие тысячи лет назад, кричали, плакали, ругались, любили и ненавидели. Может быть, именно эти качества людей, которые были далеки от рациональности, выделяли их в космосе. Люди были доминирующей расой космоса и осваивали все планеты и планетные системы, где можно было выжить человеку. От людей пошли многие другие расы, На Марсе они из-за притяжения росли более высокими, на планете Хинд жила раса лентяев, которые молились своим богам и старались почти ничего не делать. У диктатора Джуги на планете жили старательные коротышки, которые все время считали, что их все ненавидят. В первую очередь они ненавидели сами себя, считали, что сами порочные и дурные, хотя это и не соответствовало истине. Они были такие же, как и другие жители космоса, в меру умными, в меру порядочными и в меру честными. Они любили своего диктатора и ненавидели войны, хотя почти всегда побеждали, если на них кто-то нападал. Были и другие цивилизации, которые были сконцентрированы на одном или на другом. Нора, лежа нагишом на кровати в своей комнате, оплакивала своего мужа, свою жизнь и свое одиночество. Ей не хотелось жить одной без любимого человека рядом. Она чувствовала себя еще молодой, хотя и усталой до бесконечности. Что делать, как все будет? Она была в отчаянии. Она знала, что Дон Лео поможет ей, и посмертной пенсии ее супруга хватит для достатка. Глава 6. Банкетный зал находился на нулевом деке и был украшен всеми доступными украшениями. С потолка свисали гирлянды с планеты Хинд различных постельных цветов. На всех стереоэкранах показывали выдержки из рекламных роликов сети гостиниц «Хилтон» с различных планет. В трех измерениях возникали отели различных высот и конструкций, пляжи, комфорт, девицы с Глиссе 331Б, мальчики с Персея, пески Марса, пальмы с островов планет Медведицы, зима на планетах Сириуса, винные погреба планеты Вак, что в системе Менделеев, пивные бани на планете Пилс, соляные пещеры на Солейл и многое другое. Создавалось полное ощущение реальности. Фирма «Хилтон» приглашала гостей в свои гостиницы. Из стереоэкранов лился смех, слышен был плеск океанов и морей, гул глейдеров, отрывки песен, чоканье бокалов, распространялись ароматы изысканных блюд и напитков. Столы были расставлены по всему залу от сцены. В принципе, сцена была виртуальной, немного старомодной, и этим Ксения Хилтон хотела показать свою связь с прошлым и традицию. Если кто-то хотел выйти на сцену, для него сразу создавалась подходящая опора, которая позволяла твердо стоять. Гости начали занимать места. На банкете открытия на столах была выставлена посуда, которая была именной. Бокалы, тарелки, вилки, ложки и ножи носили на себе светящийся в неоновом цвете имя гостя и, конечно, эмблему «Хилтон». Даже на салфетках были прописаны имена использующих их людей и нелюдей. Все начали постепенно пить и веселиться. Рекой лились вина с различных уголков космоса. Старые, новые напитки, ром, виски, ликеры, шнапс, текила, водка и многие ценные жидкости с традиционным и новым алкоголем, а также безалкогольные напитки, завораживающие головы людей и нелюдов. С новым алкоголем дело было просто. Обычный алкоголь имеет форму C2H6O. А вот новый алкоголь, который химики создали, имел уже формулу C127H571O12. Он был усваиван людьми и другими нелюдями. Конечно, в чисто химическом плане такую дурь вообще невозможно произвести, но космос умен. В планетной системе Менделеев еще не такое создавали. Такие напитки не только пьянили, но и давали ощущение почти полного счастья. И уже несколько столетий с новым алкоголизмом боролись многие планеты, на которых существа спивались, и им становилось абсолютно все равно. Ксения Хилтон, 20-я, сидела за столом лицом к сцене вместе с почетными гостями. Направо от нее сидел сенатор Кольца Жирик, с левой стороны президент Клумба. За столом же сидели диктатор Джуга, Винер и Эшби, праправнучка Сарториуса, которая была уже в возрасте. Президент планеты Рамбуе, чье имя никто не мог произнести, и еще пара знаменитостей. Нелюдей было немного. У большинства обитателей планет не возникало эффекта Соляриса. Только люди и людеобразные могли материализовать себе подобных или существ других планет. Поэтому на открытие гостиницы прибыли в основном люди и людеобразные. Дон Лео, Булыга, Нора и офицер сидели за столом номер 4, рядом, недалеко от стола знаменитостей. Несколько стульев за столом были пустые. Офицер был как на иголках. С одной стороны, ему поручили быть все время с гостями, а с другой стороны, он, видя происходящее, хотел все время что-то сделать. Место для Винсента Тита тоже пустило. Его в зале не было, видно, гонял уродов или был занят логистическими проблемами. Им уже принесли закуску, впрочем, как и всем другим. Были крабы Сириуса, маринованные изысканными приправами, вина с различных планет Бетельгейзе, которые выжимаются из виноградных лоз, постоянно краснеющих и зреющих нежным светом центрального светила, паштеты из французских планет, включая фуагра из печени диких гусей. На горячую закуску приносили жульен, сделанный из грибов с планеты Кеплер-452b. Вечер обещал быть интересным. До подачи основного блюда Ксения поднялась на сцену. «Мои уважаемые гости, дамы и господа! Люди и нелюди, посетители с различных планет нашего необъятного космоса. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы, несмотря на многие парсеки, находитесь тут сегодня у нас в новой станции гостиницы. Мы уверены, что этим проектом «Солярис Хилтон» начинаем новую главу в славной истории нашего гостиничного бизнеса. У нас, правда, уже есть несколько гостиниц на орбитах разных планет, как вы могли убедиться из нашей презентации, но «Солярис» — это нечто совсем другое. Это не только гостиница, но и аттракционы удовольствия. Это в традиции сети гостиниц «Хилтон». Это возможность познать нечто новое и связаться с чем-то из прошлого. Нигде в контролируемом кольцом космосе нет более такой возможности. Только «Хилтон» способна вам предоставить развлечение, связанное с интенсивными чувствами и раздумьем. Раздумьем, потому что только у нас вы сможете познать, как вы любите и страдаете, переживаете и уважаете, вспоминаете и забываете. Это не только отдых, но и познание. И я бы сказала, не только познание, но и самопознание. Так прошу всех любить нашу новую гостиницу и рассказать всем, как вам тут понравилось. А в том, что вам у нас понравится, у меня нет сомнения. Желаю всем красивых уродов и легкости. Ксения, кокетно улыбаясь, спустилась со сцены, подняла бокал вина и поприветствовала весь зал. Потом она присела к основному столу, где сидели все эти президенты, сенаторы, почетные и диктаторы. Лео наблюдал за Ксенией. Когда она присаживалась к столу и у нее обнажались ноги, Лео, будучи львом в своих мыслях, почуял женщину. Ему это чувство было более чем приятным, и опять встрепенулось сердце. Такого чувства он уже давно не испытывал. Некоторое время на фоне гимна «Хилтон» были слышны лишь похрюкивания, чмоканье, бульканье. Все пили и ели. Подавали основные блюда. Меню, конечно же, было индивидуальным. Гости получили самые свежие и настоящие продукты. Уже после первых блюд, когда все немного выпили и поели, в зале стало шумно. Было как в Вавилоне после того, как бог разогнал строителей башни. Все говорили на разных языках. В промежутке между блюдами диктатор Джуга, взяв вилку и постучав ей о хрустальный бокал, поднял тост, выпрямившись в полный рост. «Этим маленьким бокалом прекрасного вина с виноградником в Бетельгейзе я поднимаю тост за успех госпожи Ксении Хилтон 20-й. То, что мы тут видим, — это настоящее достижение космического сознания. Это уникальный проект, и нам жаль, что не мы в нем участвуем. Я хочу госпоже Хилтон пожелать всего хорошего в этом предприятии, с надеждой, что все это направлено в будущее и украсит нашу жизнь. Товарищ Ксения сделала правильный выбор, и мы, как и вся наша планета, единодушно поддерживаем это начинание». Я надеюсь, что у нас с сетью гостиниц «Хилтон» и впредь будут деловые интересные отношения. За здравие Ксении Хилтон! За успех «Солярис Хилтон!» За благополучие и процветание всех народов галактик! За победу разума!» Джуга подошел с бокалами к Ксении и чокнулся с ней. Ксения улыбнулась и отблагодарила. Потом он хотел ее поцеловать в щеку. Но Ксения как-то неправильно увернулась, и поцелуй получился никудышный, почти в губы. У Джуги был простой замысел. Он бы с удовольствием арендовал один рукав гостиницы и сделал бы ее тюрьмой для убийц. Поэтому он и прибыл на открытие отеля. Хотел договориться с Ксенией снять отель. Сенатор Жирик тоже поднял тост. «С таким отелем враги нас не запугают!» «Мы уже столетия назад говорили, что мы за то, чтобы Хилтон Солярис развивался и был как бы местом, куда все могут приехать и отдохнуть. А что вы хотели? я бы еще сказал врагам: оставайтесь в своих норах и окопах и не смейте позариться на это прекрасное заведение. Оно должно служить всем. А если посмеете сунуться, то получите отпор. Совет кольца будет пресекать все поползновения и авантюры. Мы полностью поддерживаем госпожу Хилтон. Ваше здравие и за процветание галактики. Он также расцеловал Ксению. Правда, немного лучше, чем Джуга, и сел на свое место пить и гулять дальше. За здравие Ксении и за успех гостиницы подняли тосты другие гости. Даже один нелюд с планеты Штаты, толстый сенатор среднего рода Псаки, подошло и чокнулось бокалом с Ксенией, заявив при этом, что они очень рады, что они очень рады, что они очень-очень рады. Больше это существо не умело. Оно было пресс-секретарем тамошнего президента. На этой планете жили выходцы с Земли, которые скрестились с туземцами, и они умели только говорить одно и то же. Они всегда говорили: «У нас не принято, мы не можем, мы не знаем, мы рады или очень рады». А если им задавались вопросы, они обычно не отвечали. Дон Лео, как он умел быть галантным, подошел с бокалом к Ксении и сказал: «Вы очаровательные, молодые, умные. Я пью за вас. И я бы пожелал, чтобы мы с вами более близко сотрудничали». Конечно, он хотел очаровать Ксению, не только сотрудничать с ней. Но представления не имел, как к ней подойти. Женщины, которые имеют все и еще к тому же все сами решают, очень сложны. Они сами определяют, с кем и как они хотят иметь интимную связь. Ксения вежливо улыбнулась, хотя в ее улыбке была некая лукавость. Она заметила, как Лео смотрел на нее. Она была в водовороте гостей и не думала об интимном. Хотя про себя и отметила, что этот мужчина совсем не похож на тех, которых она отвергает. К тому же он пахнет приятно. У женщин чувство обоняния всегда более развито, чем у мужчин, не говоря о средних. Женщины чувствуют запах мужчины, даже если тот вовсе не душился. Лео поцеловал ей руку. Не просто наклонился, а поцеловал. Ее рука пахла дорогими натуральными кремами и была очень нежной. До такой степени нежной, что у Дона Лео начал просыпаться мужской инстинкт. «Вот женщина, которую ты желаешь, вот руки, которые должны тебя ласкать». Он отошел на свое место и сосредоточился на происходящем. Банкет продолжался и стал перерастать в концерт. Сначала ведущий вечера, известный в этих краях галактики конферансье Якуб, пригласил на сцену Винера и Эшби. Они приветствовали открытие отеля, рассказали, как было трудно создавать кибернетику и как она пригодилась всем, но позже. Эти двое были копиями своих оригиналов, и их восстановили через генетический код на одной из планет, куда селили восстановленных. Их было на свете не так много. В свое время земляне восстанавливали ушедших в иной мир по ДНК, но они оказывались тупыми и совсем не похожими на свои генетические источники. Много было скандалов. Правда, тогда никто не думал о смысле всего этого. Эшби и Винер вернулись к столу и продолжили пить. Потом выступали первопроходцы и рассказывали, как сложно было осваивать космос. Публика особенно приветствовала наследницу Сарториуса, которая рассказала, как ей рассказал отец из рассказа деда, который слышал рассказ про деда о том, как их предок Сарториус тут, на станции, занимался исследованиями. Все были в восторге и все зааплодировали. После этого выступили несколько реальных певиц и певцов. Потом пришла очередь представлять уродов. Вся суть торжественного концерта заключалась именно в этом. Все ждали исполнителей, о которых много слышали, но живьем их не видели. Якуб объявлял одного за другим и рассказывал бородатые анекдоты между выступлениями. На сцену выходили певцы и артисты разных времен и с разных планет. Известный марсианский певец Бионда спел песню про пески Марса. Группа Rolling Stones спела песню «2000 лет от дома». Певец Бауи спел свою космическую одиссею, обязательную при таких мероприятиях. Высоцкий спел песню про Тау-Кита. Была еще группа «Вакуум», которая спела приличную песню, которую никто не помнил, но она касалась космоса и облаков. Были еще певцы, танцоры и фокусники с разных планет. Правда, у фокусников были трудные времена. Жизнь сама была полна чудес, и удивить было нечем. Публика все равно аплодировала и веселилась. Потом настала кульминация концерта, и на сцену вышел Элвис. Он начал с отеля «Разбитых сердец», делая акцент именно на отель. Потом он спел еще несколько известных песен, которые последнее столетие крутил любой диск жокея на всех планетах космоса и сапожники-киборги в будках. Народ был в восторге. Вообще-то, после выступления уродов их собрали вместе и приглашали посетить якобы специально для них отведенную планету. Экскурсия, мол. А замысел был простой, и устранением концертных уродов руководил сам Тита Аннигилятор. Поэтому его и не было на банкете. Он стоял в кулисах, приветствовал букетом цветов завершившего выступление артиста или певца и просил ее или его, или оно пройти в комнату ожидания, чтобы попасть на глайдер, который должен был их отвезти на отведенную для них планету. Их угощали добротно, и никто не возникал. Всех их аннигилировать на станции было долго и дорого. Поэтому их решили всех вместе посадить в глайдер и отправить на уничтожение. «А сколько тебе лет, офицер?» — спросил Дон Лео офицера, скучая. «Только 256. Только 256, и не года больше», — честно ответил офицер, немного заминаясь. «Это по-земному?» — вмешался в пустой разговор Булыга. «Это у тебя по-земному времени столько набралось?» Булыга держал в левой руке бокал вина, размахивал правой и немного налег на стол. Видно было, что он уже не совсем трезв. «Сколько?» «Ну да, меня сделали 256 лет назад, и потом меняли части на более развитые». Офицер немного ушел в оборону. Его учили, что люди могут иногда задавать агрессивные и пустые вопросы, и на них надо реагировать спокойно. «И как ты думаешь, хочешь ли ты стать человеком или человекообразным?» Булыга стал почти допрашивать киборга. «Конечно! Пока у меня вторая категория. Надеюсь, что лет через 300 будет первая. А потом сам Бог знает, что из меня получится». «А ты себя за кого считаешь?» Этот вопрос Булыги был в лоб. Его киборги не любили. «За киборга, конечно, но...» Тут офицер немного запнулся. В его смешанном сознании, где были куски от человеческого разума и от техники, возникло много исключающих друг друга ответов. «Ладно, не будем это обсуждать», — вмешался Дон Лео. «Все это не имеет к нашей задаче никакого отношения. Пусть офицер делает свое дело, и мы ему выпишем в конце достаточно киловаттов, чтобы он зарядился на следующие 200 лет». Дон Лео был щедр. Он хотел, чтобы все в его окружении жили хорошо и вольготно. Он ненавидел нищих и ненавидел богачей, которые всех грабили. Все это время Нора была как в трансе. Она почти не воспринимала происходящее. Сидела за столом, ковырялась в тарелке, почти ничего не ела, но выпила много. Она была так шокирована произошедшим, что все еще не опомнилась. Ей в детстве говорили, что грешить не надо, и что все грехи вернутся к ней бумерангом. Хотя даже настоятель церкви не знал, что такое бумеранг. Она вспоминала настоятеля из церкви святого Леонтия, который ей объяснял, что любые грехи не только будут сочтены на том свете, но и в этом свете откликнутся. Нора подняла бокал. «Давайте за любовь, которая движет космос. Или, так правильнее, космосом!» — обратилась она к офицеру. «За любовь, которая вечна!» Офицер смутился. «Конечно, конечно, давайте за любовь во всех галактиках!» Офицер тоже поднял бокал, хотя у него было залито масло, чтобы смазать мозги. Булыга их притормозил. «Нора, ты и так не в своем уме, и сейчас хочешь еще напиться?» — сказал он, накрывая бокал Норы ладонью, хотя сам уже был изрядно пьян. — Пожалуйста, оставайся трезвой и думай о Вольфганге. — Я все время о Вольфганге думаю. Я его так любила и люблю до сих пор. — расплакалась Нора. — Ни хрена ты его не любила! — вмешался тут Дон Лео. — Если бы ты его любила, то моего отца у тебя в мыслях не было бы. Какого черта ты старика воскресила? Ты его тоже любила? — «Нет, конечно, но у меня с ним был роман, и он был хорошим любовником, пока был в форме». Тут надо было на Нору посмотреть, как она выпендрилась. «Потом появился Амент, и я решила выйти замуж». Нора врала. «Не ври, Нора, это мой отец перед смертью сосватал тебя Аменту, не ври! У тебя сейчас проблема с твоим сознанием. Мне это абсолютно безразлично, с кем ты трахалась, но в следующий раз, когда ты заснешь, ты должна думать только о Вольфганге». «Ладно, ладно, Лео, не надо меня унижать», — сказала Нора и все-таки выпила свой бокал. Глава 7. Гуляли долго. Лишь к восходу первого из солнц публика стала расходиться. Дон Лео и Булыга отвели Нору в ее комнату. Оба мужчины сильно хотели спать, но боялись, что Нора опять что-то сделает не так. Поэтому они попросили офицера оставить их в комнате Норы и плюхнулись в кресло, предварительно надев защитные шлемы. Где-то тихо играла музыка, стены переливались в постельных цветах, тянуло спать. Через несколько минут в дверь постучал Тита. «Извините меня, господа!» С откровенным чувством сожаления начал Тита. «Мне пришлось заниматься организацией поездки выступающих уродов». «Привет, Винсент!» — ответил Лео. «Все нормально, тут офицер нас спас». «Могу я чем-то вам помочь?» — спросил Винсент. «В принципе, пока сами справляемся, но еще не знаем, какого урода нам Нора на этот раз родит». Сняв шлем, ответил Булыга. «Будь, пожалуйста, поблизости». «Разумеется, разумеется, я тут, поблизости. Офицер будет у дверей заряжаться, и если я буду нужен, он меня позовет. Если кого-то нужно будет аннигилировать, то у меня все наготове». «Договорились», — сказал Лео и посмотрел на Нору, которая только вышла из ванной. Она была в именном халате с эмблемой «Хилтон». Волосы у нее были еще немного мокрые, и она держала в руке полотенце. Другой рукой она гладила волосы. Винсент мельком взглянул на Нору, потом опустил глаза и вышел. «Ну как, Нора, отошла немного?» — спросил Булыга, не поднимаясь. Он, видно, сам еще не отошел от выпитого. «М-м-м», — посмотрела Нора на Дона Лео и потом на Булыгу. «Да, намного легче», — сказала она. «Будем спать?» — шутливо сказал Лео. «Посмотрим, кого ты сейчас из своей памяти наколдуешь. Только монстров и моего отца не надо. Сосредоточься на Вольфганге. Ты же его вроде любила». «Любила, не любила, какая разница? Все же умерли». Отрешённая философски ответила Нора. «Давайте спать. Я устала». Она все еще была немного пьяна. «Конечно, конечно!» Поспешно сказал Булыга и опять надел шлем, как бы боясь, что уроды Норы могут присниться ему. Нора так в халате и легла на кровать. Ее накрыло нежное одеяло. Подушка тоже к ее голове приспособилась. Лео и Булыга посмотрели друг на друга. Спать, не спать, дежурить. «Ты пока поспи, Лео, я подежурю», — решился Булыга и, сняв шлем, пошел к выдаче пищи и напитков наливать себе кофе с усиленным кофеином и виски. «Уже сплю», — ответил Дон и закрыл глаза. Ему снились дороги. Он сидел рядом с водителем глайдера, и они находились на незнакомой планете, где море и берега, и пески, и горы были лазурными. Он катался в этом глайдере вверх и вниз, как в старой легенде об американских горках. У него дух захватывало, когда глайдер спускался с высоты. Он раскрывал руки, как бы летел, и пугался приближения низины. Потом глайдер опять карабкался в гору, там останавливался, как бы дав обозреть красоту, и опять ускорялся вниз до тошноты, до страха. Сон был приятным. Его разбудил Булыга. «Посмотри на этого!» — сказал он, показывая пальцем на лежащего рядом с Норой мужиком с брюхом и лысиной. Дон Лео слез с американских гор и очнулся. Он снял шлем и посмотрел туда, куда показывал Булыга. На кровати рядом со спящей Норой лежал труп Вольфганга, который храпел. И Лео, и Булыга сразу окончательно очнулись и вернулись к своему обычному ритму — трезвость, зоркость, внимание. Нора еще спала. Мужчины подошли к Аменту, и Булыга начал ее мягко раскачивать, наложив ладонь на грудь. «Вольф! А, Вольф! Проснись!» — нежным голосом стал уговаривать Амента. Амент только перевернулся, положив руку на Нору, и продолжал храпеть. «Давай вынесем его отсюда!» — сказал Лео. «Ты за ноги!» Булыга не стал мешкать. Мужчины схватили Амента за ноги и руки и хотели поднять. Однако ни одному, ни другому не хватило силы поднять такую тушу. Лишь придвинули его ниже по кровати, и ноги Амента уже свисали. Позвали офицера. Он вошел и поздоровался. «Спасибо, господа, что вы мне дали зарядиться. К вашим услугам!» «Отнеси этого урода в аннигилятор», — коротко сказал Булыга. Офицер поднял Амента двумя руками и, держа перед собой как букет цветов, так и понес. Булыга и Лео переглянулись. У обоих возникла дурная мысль продолжить свою жизнь в качестве киборга. Нора проснулась и, увидев, что мужики его Амента выносят, опять заплакала, накрыв голову подушкой. Она ненавидела всех, включая себя. Среди людей считалось грехом превращаться в киборга. Это было наследием Земли. Вначале все люди хотели жить без конца, как бы вечно. Потом, когда у них появилась эта возможность, многие от нее отказывались. А что приносит вечная жизнь? По сути, ничего особенного. Жизнь быстро надоедает. С ростом количества людей, уходящих в вечную жизнь, выросло и количество самоубийц. Многие люди, мечтая о вечной жизни, сталкивались с проблемой, как эту жизнь использовать. Они не знали, что с ней делать. Все когда-то начиналось с протезов. Сначала меняли зубы, суставы, кожу, потом органы тела. Позже, когда наука решила вопрос замены практически всех частей организма техникой, люди воодушевились и стали все, кто это мог, превращаться в киборгов. Многие были разочарованы. Даже если у них происходила загрузка по Курцвайлю, все равно они чем-то были недовольны. Потом ребята с планеты Хинт окончательно решили вопрос реинкарнации. Конечно, это не было той реинкарнацией, о которой говорилось в древней философии. Просто научились старый разум в новое тело вставлять. Гадость получилась. Типы со старыми воспоминаниями надоедали всем. Они умничали, рассказывали, как все хорошо было, когда они были молодыми. Прямо как у ветеранов. Принуждали других жить по традициям, хвастались, что у них сознательная реинкарнация. И спорили со всеми, кто им попадался под руку. Их все ненавидели. Нора так и осталась лежать на кровати. Для нее все это было похоже на кошмар. Ей было жутко. Мужчины пошли за офицером. Глава 8. Впереди шел офицер. В руках он держал Амента, за ним шли Лео и Булыга. За ними пара роботов охраны, но их обычно не считали. Это были простые охранники, тупые, преданные. Им даже делали специальную стрижку, чтобы быть похожими на головорезов. Из гостиничного рукава до центральных отсеков было не так уж много идти. Навстречу шли земляне, видно, выигравшие в лотерею сети Хилтон, с приглашением на открытие. Они были все пьяны и пели старую угаро-финскую песню, не понимая ни слова. Амент и компания подошли к аннигилятору. Офицер приставил Амента к стене, чтобы тот не упал, хотя не отпускал из рук. Офицер ждал команды. Амент немного очухался. «Даже не поспишь нормально в этих чертовых глайдерах», — было первое, что он сказал. Потом он осмотрелся. Увидев Дона и Булыгу, у него сон как рукой сняло. «В чем дело?» — спросил Амент. «Почему я тут? Я все проспал?» «Да ничего ты не проспал!» Начал было Булыга, но затормозил. У него шрам у левой брови стал краснеть от волнения. «Не то, что проспал, а...» Вмешался Лево, но у него тоже не хватило фантазии сказать Аменту что-то разумное. Потом Булыга захотел взять беседу в свои руки, но не успел. Все стояли у двери аннигилятора. С конца коридора к ним бежал Тита. Офицер, выпустив Амента из рук и встав у стены, немного поклонившись дурной улыбкой на своем кибернетическом лице и блеском на очках, теперь закивал Винсенту. Лео и Булыга не знали, куда девать руки. Оба хотели подхватить Амента, чтобы тот не упал. Подбежал Тито. «О, господин Амент, вы наконец-то появились! Как я рад, как я рад! Добро пожаловать! Чувствуйте себя как дома!» Скороговоркой выпустил Тито. Видно, что ему приходилось много раз повторять это приветствие, которое в данной ситуации было неуместно. В коридоре были видны пьяные марсиане и нелюди с какой-то непонятной планеты. Семья Медуз проплыла мимо с неожиданной быстротой, видно, спешили в свои хоромы. В коридоре видны были и другие участники открытия отеля, которые, видно, тоже направлялись в свои комнаты. Еще пара выступавших музыкантов прошла мимо них, оставляя за собой шлейф выпитого и спетых песен. «Так что, вы уже готовы или будем еще думать?» — спросил Тита с нетерпением у Дона Лео. «Да погодишь ты!» Булыга выругался, и тут не место говорить, какие слова он употребил. «Сейчас! Пусть он расскажет, а потом в комнату!» «Молчу, молчу!» — отступил Тита. Амин при этой сцене проснулся окончательно и встал на ноги. Булыга начал. «Слушай, Вольф, ты помнишь, как ты на глейдер на Марсе сел?» Амин задумался. «А что там помнить? Сел, полетел, задремал немного». «Ладно, а до этого что было, ты помнишь?» — усугубил Булыга. Лео и Тита молчали. Офицер наблюдал за сценой с любопытством киборга. «Ну, в банке был». «И что там сказали?» — это уже Лео вмешался в разговор. «Ничего не сказали?» «Тебе же код дали!» — закричал Лео. Ему уже не хватало терпения. «Конечно, дали!» — спокойно сказал Амент. «Кстати, Дон, где мы тут и что я тут делаю? У меня за прошлый месяц еще бухгалтерия не сделана. Мы тут на отдыхе. Как я сюда попал?» «Это долгая история, Вольфганг», — ответил уже Булыга. Аминт недоверчиво посмотрел вокруг. И Дон Лео, и Булыга, и все эти пьяные марсиане, и киборги, и люди вокруг казались ему чуждыми. Он сосредоточился. Что-то тут не так. С чего это он вдруг просыпается в коридоре какой-то космической станции, выглядевшей как гостиница? Он что-то натворил? Обидел Дона, и его хотят казнить? «Могу я знать, что я тут делаю?» — робко, но уверенно спросил Аминт. «Ты тут, чтобы передать нам код, который тебе дали в банке», — прямиком сказал Булыга. «Дон Лео, я не уверен, что вы все настоящие. Это может быть обманом. Я не уверен, что вы все не маски, киборги или что-то еще, а те люди, которых я много лет знаю. Я хочу срочно связаться с Хагенхофом». «Что ты, Вольф? Своего Дона не узнал? Я твой Дон, а это Булыга. А тот вон, Винсент, тоже наш человек. Хагенхоф находится далеко от нас, но если сильно хочешь, то сейчас наберем». Дон Лео начал успокаивать Аминта, игнорируя офицера и роботов охраны. Он уже начал обижаться, что сначала его отец, а теперь Аминт его не узнали. «Чёртова пластическая хирургия», — подумал он. «Ну да», — Аминт задумался. «Дон Лео, чтобы быть уверенным, пока я передам код, я должен удостовериться в том, что вы не подделка». Бухгалтер он и есть бухгалтер. Сомневаться во всем было его профессией. Лео и Булыга переглянулись. Дело оказалось не таким уж простым, как они думали. «Ладно, если ты на самом деле Дон Лео, задам один вопрос», — сориентировался Аминт. Он хотел задать Дону вопрос, ответ на который мог знать только Лео. «Помните, что мы пили на планете Ванди, когда мы туда приехали проверять финансы?» Все посмотрели на Дона, ожидая от него однозначно исчерпывающий ответ. Пьяные марсиане опять прошли мимо, не обращая внимания на собравшихся у входа в аннигилятор людей и киборгов. Видно, немного отрезвились и шли играть в баскетбол в невесомости, любимую их игру. Тихо играла музыка. Стены переливались всеми цветами радуги. Двери комнаты лифтов то закрывались, то отворялись, производя нежный шш. «На Ванде?» — взял Лео тайм-аут. «Конечно, Вольфганг! Мы там пили шнапс!» Лео не помнил, что они там пили, и был ли он с Аминтом на планете Ванди вообще. Он сказал то, что ему первым пришло в голову. «Мы с вами на Ванде не были!» — заорал Аминт. «Я туда сам летал один! Врете вы все!» Аминт побежал. Он бежал со всей силой, всем размахом и всем усердием, которое ему позволял его живот. Он скоро выдохся, но добежал все же до поворота. Все бежали за ним, а Тита, который испугался, что этот урод сбежит, выстрелил из портативного аннигилятора Аминту в спину. «Чего ты?» — только и успел закричать Булыга. «Не стрелять!» Тем временем с поворота появилась Ксения Хилтон. Она, видимо, закончив официальную церемонию, распрощавшись с гостями, шла к себе в покое, чтобы отдохнуть от 30-часового марафона по открытию гостиницы. Несмотря на усталость, она выглядела как фея, по крайней мере, для Лео. Смертельно раненый Аминт столкнулся с Ксенией. Она упала, и он всей тушей налег на нее. Ксения даже не кричала, она визжала, увидев Тита, который подбегал. «Винсент, спаси меня от этого урода!» Она постаралась увернуться, но Аминт обнял ее и что-то начал ей нашептывать на ухо. «Два, семь, в...» И дальше какие-то цифры и буквы. Как позже выяснилось, она слушала код банка, который хотели узнать Лео и Булыга. Потом Аминт вымолвил. «Передайте эти цифры Леонардо Катафалку». Теперь и другие подбежали. Аминт, договорив цифры и дав Ксении указания, отпустил хватку, перевернулся, упал с Ксении и умер. Ксения так и осталась лежать, пока Лео ей не подал руку. Тита и офицер подбежали к трупу Аминта. Булыга, все еще пьяный, смотрел на эту сцену и не знал, что делать. В коридоре стало пусто. Глава 9. Лео подал ей руку. Она с удовольствием схватила ее, отряхнув левой рукой юбку, и поднялась. Они в какой-то момент сошлись близко, но и Ксения, и Лео сразу отпрянули друг от друга. «Простите, госпожа Хилтон». Несмотря на необычность ситуации, Лео соблюдал этикет вежливости. «Простите, что наш урод причинил вам боль». Булыга опомнился. «Извините нас, никто не хотел причинить вам боль. У вас был такой прекрасный праздник, такие певцы, такие вина. Его перебил Лео. «Действительно, мы глубочайше извиняемся. Вот Винсент нам сильно помог, хотя мы не смогли справиться с этим последним уродом». При всем этом натиске неприятностей и извинений Ксения улыбалась. Она изрекла. «Господа, я ничего не понимаю, что тут случилось и почему этот изверг схватил меня. Я угощаю вас всех в моей комнате». Это было неправильно, чисто по этикету. Она должна была уйти к себе и послать всех подальше. Если она хотела ближе познакомиться с Лео, она должна была его одного пригласить к себе. Но Ксения увидела, что этот дурацкий случай давал ей возможность более близко познакомиться с ним, из-за вежливости пригласила и других, имея в виду только Лео. Женщины всегда сами все в свои руки берут, когда им нравятся мужики. Вот она и взяла еще раз руку Лео в свою. Это было мило, как в затрепанном любовном фильме. И, конечно, рядом стояли два корреспондента с планеты Нихон, и все эти мытарства Ксении засняли на всевозможные форматы. «Давайте будем знакомы. Я Ксения, и прошу меня так называть». Она улыбалась, и мужчины растаяли. Опять эта нежная, пахнущая свежестью рука. Лео второй раз за вечер поцеловал Ксении руку. Тут что-то тлело в сердцах этих двоих. «Чтобы вы не думали, что мы тут случайные гости, разрешите представиться», — начал Лео. «Как вы уже поняли, после обмена визиток я Лео Леонард Катафалк, руководитель Всекосмического ритуального агентства. Это мой заместитель Булыга, а Винсента, который нам сильно помог, вы и без меня хорошо знаете». «Да, Леонард, я знаю вас по списку гостей и многое слышала про вашу фирму. Я была рада, что вы прибудете на открытие. Хотела ближе с вами познакомиться, но не было повода. Помню и ваш тост на открытии. Что вас побудило прибыть в такую даль со спокойной земли? У вас есть умершие любимые люди, или вы просто хотели посмотреть, кого тут можно хоронить?» Сострила Ксения, и все постарались улыбнуться. «Боже упаси! Мы прилетели, чтобы ознакомиться с вашей новой гостиницей и... не в последнюю очередь с вами». Мужчины становятся противными и дурными, когда почуют женщину. Лео сказал все это, не задумываясь, что это подхалимство выглядит глупо, и ни одно существо, включая Ксению, в это не поверит. «О, вы и со мной хотели познакомиться?» — улыбнулась Ксения. «У вас очень интересный метод знакомиться с дамами. Ваш рот меня так сильно обнял, не хотел с меня слезать, пока не прошептал какие-то цифры и никаких слов знакомства. Надеюсь, вы мне расскажете, что тут произошло». Она не ожидала ответа, направляясь в комнату, которая находилась близко, почти там же у лифта, к гостиничным ответвлениям. Так как Булыга, Тита и офицер занимались трупом Амента, Дон Лео спокойно перешагнул пятна крови, оставленные дырой в спине Амента, и пошел за Ксенией. Номер Ксении был устроен старомодно. Стояли два кресла, тумбочка, было даже настоящее зеркало, без причиндалов и письменный секретарь в углу. Кровать была огромной. Окно выходило на океан, и шторы были открыты. Создавалось впечатление, что комната висит в космосе над Солярисом. После того, как Ксения приняла душ и смыла с себя все остатки аментовских объятий, она надела домашний простой сарафан и выглядела неимоверно привлекательно. Она взяла из бара рюмку дорогого коньяка и чашку кофе, отключила коммуникатор, чтобы не мешали, закодировала дверь, поставила темное освещение и села в кресло рядом с Лео, который был в замешательстве и смотрел очарованным взглядом на нее. Они сидели в креслах друг против друга. И Лео, и Ксения хотели начать разговор, но это было сложно. В их ситуации разговор требовал искренности, и искренностью ни она, ни он по службе не были наделены. Надо было уходить на более глубокий уровень общения. Все эти «ох, какая вы интересная» и «ах, как вы интересны» не годились. Годилось прямое слово, если оно выражало прямое чувство. Пустомелить не хотели ни он, ни она. Как обычно это бывает, женщина Ксения взяла бразды разговора в свои руки. «Тебе нравится, что мы с тобой тут?» Лео не смог упасть, потому что сидел в кресле. Иначе со стула бы он свалился при таком прямом вопросе от такой женщины и без предупреждения «будем на ты». «Но это, как сказать, заблудился Лео в своих мыслях и словах. «Да, нравится, и ты мне очень нравишься, и ты пахнешь, как моя мечта!» Решился-таки Лео. Ксения наклонилась к нему и дала себя понюхать. «Этот запах или что-то другое?» Лео не смог сдержаться и поцеловал ее, поцеловал в губы. В нежные розовые губы, источающие аромат цветов и секса. Тот таинственный флёр, который вынуждает мужчин поклоняться женщине. Тот загадочный аромат, который проникает во все жилы, во все закоулки сердца, тела и разума, начиная от паха и кончая головой. И этот аромат притяжения полов таинственен. Он появляется редко, только тогда, когда и он, и она чуют нечто необычное, нестандартное и готовы отдаться влечению. Феромоны? Нет, тут есть свое таинство, которое словами и молекулами не описать. Лео сказал что-то, что почти разорвало эту таинственную нежную нить сердец. «Ксения, я счастлив, что я здесь». Ксения знала, что он счастлив, и что у него бурлит кровь, как у Борова, при ожидании совокупления. Она помогла ему. «Леонард, расслабься, будь мужчиной, которого ты все время стараешься играть». Лео нужно было еще раз упасть с кресла, но не получилось. В его сознании вертелись и сталкивались две мысли. «Я хочу эту женщину. Как узнать у нее код?» «Ксения, давай так», — начал говорить Лео. Потом остановился и еще раз посмотрел на Ксению. Она была очаровательна. В кресле сидела молодая красивая женщина в легком сарафане и с волосами, как у богини, с блеском в красивых голубых глазах и с легкой таинственной улыбкой на губах. «Не надо, Лео», — сразу отреагировала Ксения. «Не надо чепухи. Тебе цифры нужны. Я перескажу их тебе, но до этого хочу знать. Это из-за этих чисел ты приударяешь за мной?» Лео опять опешил. Он хотел сразу ответить, что нет, нет, но потом ему стало стыдно. Да, он хотел узнать код, но он был не из-за этого у Ксении в номере, хотя он сам не знал. Миллиарды дороже, чем любовь, которую он почувствовал. Он помешкал немного. И потом он ответил, как влюбленный мужчина. «Пропади все пропадом, Ксения. Да, я тут, чтобы узнать код, который мой бухгалтер унес с собой в могилу, но, встретившись с тобой, я все это забыл, отодвинул. Главное, ты». В это время на персоналке у Лева появился Хагенхоф. «Дон Лео, я жду распоряжений. У вас все нормально? Удалось поговорить с Аментом?» Лео отключил его. Секретари всегда звонят в неудобное для вопросов время. Потом у них был бурный человеческий секс. Ее кожа была нежной и гладкой, ее поцелуи были горячими и несли в себе неудовлетворенность молодой женщины. Она любила так, как любят те, у которых давно не было секса. Страстно, горячо, с усердием. Она притягивала его к себе и закрывала глаза, потом отталкивала и опять притягивала. Она ощущала его всем телом и всеми фибрами. Изгибалась и страстно ахала. Он тоже в забвении целовал ее руки, тело и губы. Он потерялся в ней, а она потерялась в нем. Потом они молча лежали на очень большой кровати. Она думала о своем, и он о своем. Молчание после секса, которое, на взгляд многих ученых, является поворотной точкой в любовных отношениях, нарушило Ксения. «И что теперь? Ты этого хотел и добился своего?» Он промолчал. Он думал о своей фирме, о деле, о деньгах и о космосе. Он о ней не думал. «Лео, а Лео?» — она подергала его. «Ты будешь говорить?» У Лео были философские мысли, которые женщины обычно не любят. Он думал о жизни и смерти, о Вольфганге, о космосе, о смысле своего существования, о потустороннем мире и о том, что бывает после того, когда люди умирают. Он думал о тщетности всех стараний и суеты. И, конечно, он думал о своем отце, которого аннигилировали еще вчера. Он был влюблен. «Все у тебя нормально», — вывел его из размышлений голос Ксении. «Да-да, все прекрасно. И я думаю, что я влюбился серьезно», — ответил Лео откровенно. Она положила ему руку на грудь. «Мой милый, где ты до сих пор был?» Обычная лирика влюбленной женщины. «Ну, был. Делом занимался», — заблудился в ответе Лео. Потом ответил тоже лирически, но кривя душой. «Я всю жизнь шел к тебе и мечтал о такой, как ты. Нам, видно, суждено было встретиться». Он поцеловал ей руку. Ксения встала с кровати. «Ну и жулик ты, Леонард. Что ты там рассказываешь?» «Нет-нет, я на самом деле всю жизнь искал такую женщину, как ты, красивую, обаятельную, деловую и с запахом, как у тебя». Ксения нагнулась и поцеловала Лео. «Не верю, но надеюсь, что все так и есть. Сколько ты человек убил за свою жизнь? Ты же гангстер». «Да никакой я не гангстер, я никого не убивал», — соврал Лео. «Просто иногда мешают работать, и мои ребята вмешиваются, скажем так, уговаривают противников». Он опять врал. «Мне все равно», — сказала Ксения и пошла в ванную. Лео остался лежать. Ему хотелось курить, хотя он обычно не курил. Из коридора доносилась музыка и шум. Где-то дрались ребята с планеты Разбор, и персонал гонялся за уродами. Лео встал с кровати, налил себе коньяк из бара и подошел к широкому окну. В окне был виден океан Соляриса. Лишь нежная рябь пробегала по поверхности. Вот он, океан. Как рукой подать? Непонятное существо и создание великого космоса. Мы еще не знаем, на что он способен. Может, он не только воскрешает наших мертвых, но и вытаскивает из нашего подсознания самые сокровенные желания и реализует их. Может, вся эта любовь и вся эта страсть — заслуга океана? Лео отмахнулся от этой мысли. Он не хотел, чтобы его любовь к Ксении исходила от океана. Мы часто не знаем, какие наши чувства истинно наши и какие нам внушают со стороны. Мы управляемые существа, впрочем, как и все живые существа космоса. А вот было бы интересно, можно ли внушить что-то океану? Или мы уже отдаем наши мысли и страсть океану с тем, чтобы он их притворял в жизнь? Может, океан только нами и живет? Его пища — это наши мысли? Если бы Ксения не вышла из ванной, Лео долго еще занимался бы пустыми мыслями о мироздании. Она подошла к нему, нежно обняла и постаралась понять, что у ее нового возлюбленного крутится в голове. «Давай поженимся», — сказал Лео и повернулся к Ксении. «Почему?» — спросила Ксения. «Мне будет одиноко без тебя». На этот раз Лео не врал. Он представил свою жизнь на дальней планете Земля. Все его жены жили далеко, да и сам он к ним особо не стремился. Он представил себе все свое одиночество, весь его размах. Это чувство посещало его в последнее время все чаще. Ему казалось, что он висел на нити в свободном космосе, и куда бы он ни глядел, всюду была пустота. Он боялся этой пустоты. Он на самом деле хотел быть с Ксенией и не думал о том, что даже самая яркая любовь когда-то гаснет, и в нее врывается ежедневность и скука, которую еще никто не научился побороть. Даже святая вода с Альгамбры была тут бессильна. «Давай поженимся», — повторил Лео. «Я хочу быть с тобой все время и всю жизнь». «Ну, насчет всей жизни ты перегнул, мой дорогой Леонард». Ксения в душе чувствовала, что ей с Лео будет приятно и уютно, но хотела немного его подразнить. «Хорошо, давай так. На всю оставшуюся жизнь идет...» Лео перешел на юмор. «Пока нас смерть не разлучит», — подключилась Ксения. «Ага». И он еще раз ее поцеловал в губы. Они обнялись, как в затрепанном голливудском любовном фильме, а в широком окне наслаждался океан. Хорошо, что он к тому же не выпустил пламя, а то было бы все до плача сладостно. Это к слову. А так ни он, ни она не имели представления о таких старых фильмах. Эпилог. Трудно рассказать обо всем, о чем Ксения и Лео говорили после первого вечера. Они как будто были созданы друг для друга. Очень друг другу нравились, и та любовь, которая у них возникла, все еще горела в сердцах у них. Про кот Амента оба будто забыли. Тита и Булыга были в восторге от такого разворота событий. Они устранили тело Амента, поручили офицеру командовать роботами-уборщиками и пошли пить. Наутро они узнали о романе Лео и Ксении, хотя Булыга был немного раздосадован. Ему тоже понравилась госпожа Хилтон, но раз уж Дон решил вопрос в свою пользу, то он с этим смирился. Тита был рад, потому что соединялись две главы семейств, на которые он работал. Теперь можно было не скрывать, что он не только работает на Хилтон, но и на семью Катафалк. Его устраивало еще одно обстоятельство. Он заметил, что жена Амента ему понравилась, и составлял планы на Нору. Офицер, узнав об этом, захлопал в ладоши. Ему дали зарядку на будущие 200 лет, и он тоже начал считать себя членом семьи Хилтон-Катафалк, в надежде, что скоро переведут в первую категорию и приравняют к людям. В его электронных мозгах крутились фантазии прямо как у людей. Позже, когда Лео и Ксения уже садились в глайдер на Трансгалактик, Ксения сказала Лео цифры, которые она получила от Амента. Лео сразу передал код Булыги, и он прямо с орбиты Соляриса залез в центральный банк и отпечатал первые деньги со счета. Все были счастливы. Перед отлетом Ксения и Лео постояли у окна, из которого был виден океан. Они молчали, но он и она думали о своем. Он думал, быстро ли они прилетят на Землю, Она думала, что ей надеть в дорогу. Потом они улетели на землю. У них родилось 3 сына и 3 дочки, и все были счастливы аж до большого хлюпа. Кстати, Нора вышла замуж за Винсента. Отель, конечно же, процветал. Правда, время от времени персонал находил в коридорах на стенах странные нацарапанные цифры. Злые языки утверждали, что видели пузатого урода-призрака. Но это уже другая история.